эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. Сегодня 12 октября 2020 года, понедельник, по одному из современных календарей. Мы начинаем вебинар, посвященный теме, как определить человека четвертой варны, ну или как определить жреца. Где же те самые жрецы водятся, я думаю, сегодня мы с вами поговорим. Ну и кто будет помогать? Помогать раскрывать тему буду я, Алексей Орлов. А Владислав Арестов будет следить за пультом, а Светлана Большакова будет внимательно наблюдать за теми вопросами, которые вы напишете в наших чатах на нашем сайте slavradio.org и у нас на канале в Ютубе youtube.com/slavradio, там написано, должно быть в конце. Итак, надеюсь, что каждый из вас, прежде чем прийти посмотреть эту нашу встречу, изучил внимательным образом, подробнейшим образом предыдущие встречи. Применение славяно-русской варновости в жизни, практическое применение, ну и также как определить первую, вторую и третью варну. Почему я вот так вот желал бы, чтобы вы ознакомились с этим? Ну, потому что будут некоторые термины и понимания, которые бы не хотелось повторять из одной передачи в другую. Итак, четвертая варна. На сегодняшний момент определение этой варны, определение человека, который в этой варне находится, в общем-то, довольно-таки простое занятие, потому что эти люди как белые вороны. Но с другой стороны, как вот пелось песенки про птицу счастья, этих ворон все меньше и меньше, и поэтому как-то вот они не высовываются, не стремятся прийти к нам в общество и сказать: дорогие друзья, вот я там представитель четвертой варны, я жрец какого-то там 10-го поколения, вот давайте я вам сейчас расскажу, как тут правильно жить, как правильно что делать. Четвертая варна – люди, которые способны воспринимать мир, какой он есть, без украс, без прикрас, и способны доносить информацию до любого человека, живущего на этой земле, абсолютно до любого. Почему? Потому что они получают веду живую, веду без искажений, которая идет из покона вселенского бытия. И раз так, то они, умея ее воспринимать, могут настраиваться на все уровни человеческого бытия, как на высшее «я», уровень высшего «я», с которого они могут взаимодействовать с другим человеком и даже не разговаривая с кем-то, доносить до него информацию, либо наоборот получать от него что-то. Так и на уровне разума, когда через сознание способны несколькими словами написать, обрисовать алгоритмику какого-то сложного действия и раскрыть тем самым картину. Через сердце донести какие-то образы, которые сердце очень хорошо воспринимает, и душа в этом случае раскрывается, идет разговор по душам, ну и все хорошо и замечательно. А также тем людям, которые вот перекрыли себе сердечный уровень, перекрыли себе уровень разума, и которые отключились, ну в кавычках отключились, невозможно отключиться, но не слушают высшее «я», также можно поговорить и донести информацию вот на уровне ниже пупка, то что называется. То есть с точки зрения показания, насколько тебе, дорогой человек, это все будет выгодно сейчас, будет выгодно завтра, в будущем и так далее. Вот этим и знаменита четвертая варна. Притом, люди четвертой варны, как правило, это люди, лишенные уже, либо вернее так сказать, не лишенные, а прошедшие уроки страха. Напомню, что страх есть Божий, есть страх животный, начальный, который у человека чаще всего проявлен. Божьего страха бояться нет смысла, потому что Божий страх – это то, что называется судьба, это то, что даровано человеку для жизни, и что необходимо исполнять, дабы себя самого не разрушить и взять из этой жизни все, что необходимо там свыше. Но это вебинар отдельный, семинар отдельный, называется «Родовая нить жить без страха», там все это подробно рассказывается. А сейчас мы возвращаемся к четвертой варне. Итак, страх Божий им понятен, а страх земной, вот тот самый бытовой, они давным-давно уже прошли. И поэтому для них большинство, в большинстве своем страх земной – это всего лишь навсего предохранитель, который помогает им, их телам вернее, не совершить какие-то глупые действия, и который является вот прямом смысле предохранителем, чтобы, например, вот, не сорваться вниз, не разбить себе голову раньше времени, не уйти из этой жизни раньше времени, сделать что-либо такое, что человеческое тело вот этого жреца, аза, сохранит. И не более того. Но при этом человек четвертой варны очень легко управляет этим телом и манипулирует своим предохранителем. Он может его тормознуть в том случае, если предохранитель перегревается и готов отщелкнуться для того, чтобы перейти на автономное управление подсознания человеком. И он просто остается в сознании и движется дальше. Также люди четвертой варны очень хорошо получают, насколько я сказал, поскольку я сказал это раньше, живую веду, а это означает, что они живут не только сознанием и подсознанием, которое надрессировано, то есть физически надрессировано, а еще и сверхсознанием. Они постоянно находятся в контакте с этим миром, со всеми пространствами, которые нас окружают, которые явные и неявные. И вот как раз через родовой поток, через высшее «Я», через вселенские вот эти мудрые проявления различные, в том числе и, может, где-то эгрегориальные, где-то локальные, где-то родовые, ну, чаще всего, конечно, через родовые, получают знания, вернее так, информацию, которая переводится в знания непосредственно. Вот этим знаменита четвертая варна. Чтобы теперь как-то уже начать более конкретно говорить, здесь представлены те же самые вопросы, которые у нас были, рассматривались и в первой варне, второй, и в третьей. Вот они также здесь присутствуют. Можно, конечно же, и пройтись точно так же по четвертой варне. Но это немножко скучновато. Почему? Потому что в ответы сами по себе очевидны. Но вот отношение к себе, ну какое отношение к себе? Человек никогда не выпендривается, потому что страха нет у животного. Не нужно кому-то доказывать свое могущество, свое величие. Человек четвертой варны живет тем, что вот он просто живет этим. Для него это все естество, и не надо никому ничего доказывать. И он прекрасно знает, что не главное, что ты здесь в жизни кому-то докажешь, а главное, что ты унесешь с собой туда, за пределы. Как ты будешь отчитываться перед своим родом, перед тем, кто является превыше всех, какое назначение ты получишь. Вот это задача. Поэтому доказывать кому-то о том, что ты крутой, какой-то там жрец, волк, ведун и прочее, прочее, совершенно нет необходимости. Ко всему к этому у людей четвертой варны, у человека четвертой варны, такой уже выработанный иммунитет, как частично природный, так и тот, который он получил, проходя опыт жизни. Поэтому отношение к себе очень простое. Есть еда, отлично. Нет еды, ну ничего страшного, переживем. Создаются условия, когда еда появляется. Есть дом, главное, чтобы был дом. Удобства минимальные. Главное, чтобы они вот какие-то были, чтобы не заморачиваться о том, где там, куда сходить, побегать, а главное, чтобы выполнять задачу перед жизнью. Поэтому никакой роскоши никогда жрецы не требуют к своим персонам и внимания никого не требуют. Вот это вот очень важно, что надо отметить. Дальше. Творчество. Творчество у жрецов, у четвертой варны очень-очень широкое. Они могут заниматься чем угодно. Вот это люди, которые, как сказать, поцелованы Богом. У них есть возможность заниматься любым направлением, вот вообще любым. Почему так? Потому что их задача – доносить веду живую до тех, кто ее способен принять в виде веды сказанной, потом, чтобы правильно она была переведена в веду писанную, чтобы она перешла уже к конкретной инструкции. И поэтому со всеми группами он может взаимодействовать. А раз так, то у него и кругозор очень широкий должен быть. А раз так, то он должен в любой профессии хоть чуть-чуть себя попробовать, где-то отработать навыки, где-то просто прикоснуться, если профессия простая. Поэтому и творчество также. Он и в стихах хорош, он и станцевать сможет, он и спеть сможет, и что угодно сможет сделать. Не как профессионал, конечно. Он не будет заниматься тем, что, как некоторые говорят, ну а на сцену он выйдет. Да, он может на сцену выйти, да, он может спеть, да, он может сплясать. Но он никогда не будет из этого делать профессию. Потому что для него, как таковой профессии, вот в этом направлении, не существует. Он не будет оттачивать около станка какие-то там позиции, одна, вторая, там третья, ножку сюда потянули, головку сюда. Он не будет там вот это все устраивать и так далее. Не будет отрабатывать голосовые какие-то уроки. Потому что это все идет у него от сердца, от сознания, от разума, от потока Всевышнего, от потока Высшего Я. Так что творчество очень разнообразное. Самоорганизация, организация других. Жрецы – очень интересные такие существа, человеки, которые способны организовывать и себя, когда это необходимо, и способны организовывать других. Способные через самоорганизацию тянуть за собой других какое-то время. Способные другого подтянуть, чтобы создать условия, например, свои какие-то более приемлемые. То есть он, играя это все делает, он никогда не заставляет. Вот как раз принцип «развлекая, увлекая» – это принцип четвертой варны, по которому они живут. Так что самоорганизация бывает очень сильно проявлена, но иногда жрецы позволяют себе отдохнуть. Это удивительное качество, которое свойственно жрецам. Они могут, например, отдыхать и проявлять какие-то качества, которые больше свойственны, например, там, первой варне, второй варне. Вот такое вот веселье, которое вдруг вот ни с того ни с сего приходит, и человек может порадовать другого человека. Иногда позволяет себе говорить на каких-то очень низких уровнях с тем, кто готов его выслушать по этим низким уровням. Но наступает момент, он от этого отходит, и как ничего не бывало, опять возвращает свою стезю. Вот эти вот перепады, они свойственны жрецу в том, тогда, когда необходимо через это взаимодействие с другим наладить. Например, в компании где-то чувствует жрец, что, например, он находится в высоком кругу. Он не будет скабрезных шутеньких себе позволять, ничего. Там будут вот разговоры на высших уровнях. Если чуть пониже, он может так пошутить, чтобы обстановку разрядить. Если еще ниже, он может какую-то историю даже рассказать, которая разрядит обстановку. Если он понимает, что мы попали в ситуацию, где находится, наверное, в обществе, где большинство находится ниже пупка, вот такие вот представления, он на их волну сразу включается и начинает говорить, такое ощущение, что вот прям он свой среди своих, вот прям как будто бы вот здесь и жил, и всем весело, хорошо. Но при этом жрец не опускается сам до состояния скабрезности какой-то. Пошутив, что-то рассказав, он больше наблюдает и больше взаимодействует. Он пытается через это, заговорив на понятном языке, людей подтянуть к себе и им дать какую-то информацию. Вот это очень важное явление, которое надо обращать. На которое надо обратить внимание. Также жреческий уровень с малолетства, когда он только к жречеству еще идет, помните, варна прохождения еще не пройдено, да, и к какому-то возрасту только-только он подходит в это жреческое такое представление. Он уже с детства включается в коллективы как свой, вот сразу, как будто бы вот... Как будто он здесь родился, как будто он здесь жил. Все удивляются, как так? Тут вот в нашем коллективе люди приходят, что-то там вот пытаются такое сказать, сделать, чтобы их за свое признали. А вот ты там, жрец, к примеру, приходишь, да, и как будто бы свой. Вот это вот дарование свыше у жреца всегда присутствует. Он везде, если это необходимо, везде свой. Но в то же время он может быть совершенно незаметным. Да, его будут люди видеть, но они не будут его видеть как жреца. Они будут видеть как какую-то так заурядную личность со средним какой-то там внешностью, ничем не выделяющейся, где там нет какого-то золота на руках, перстней каких-то, амулетов и прочего-прочего, там, татуировок. Он будет совершенно серой личностью, если это необходимо. Он будет просто наблюдать, и никто на него внимания не обратит. Но когда нужно проявить что-то, когда кому-то нужно помочь, либо что-то такое вот создать, какую-то ситуацию, вдруг ни с того ни с сего, эта вот серая мышка, которая здесь сидела в углу, раз, и распускается таким цветком, на который все начинают обращать внимание. Вот это тоже интересное качество жрецов. Дальше. Цель жизни. Ну, как-то вот Алексей Васильевич Трихлебов транслировал такую интересное высказывание, что жрец видит свой погребальный костер. Отчасти, да, это так. Отчасти. Почему? Потому что видеть только свой погребальный костер, ну, это такая небольшая заслуга жреца. А в жизни что ты делаешь? С одной стороны, да, жрец уже достигает высшего уровня, поэтому кому-то что-то доказывать смысла нет. Но какое-то задание он имеет в этой жизни. Что-то он должен совершить для себя самого, для своей семьи, для общества, для этого мира. Поэтому недостаточно видеть только погребальный костер и философствовать эту тему. Человек, все-таки будучи в состоянии жреца, будучи жрецом по предназначению и находясь в этом состоянии, доносят до людей то, что нужно. Иногда проходя мимо, иногда просто какое-то слово сказал, идет мимо, и там раз так, ой, а что случилось? Появляется в каком-то месте, и такие тоже случаи наблюдал, появляется жрец в каком-то месте, например, на рынке, где стоит честный торговец, вот такое бывает, стоит честный торговец, по совести все продает, а продать ничего не может, потому что другие кричат, шумят, иди ко мне, всовывают всякую ерундовину, а вот он, ну, честно, не может ничего продать. Подходит жрец, буквально в глазки посмотрел тому человеку, улыбнулся, там два слова сказал ему, и сразу же что-то происходит вот вокруг этого человека, вот начинают торговцы этого жреца, люди подходят, начинают что-то покупать, брать, и весь товар разобрали. А те, которые кричали, кричали, шумели, что-то у них ничего не берут. Вот такие вот явления тоже интересны. То есть создание еще дополнительного какого-то явления в пространстве, причем без напрягов. Вот волхвы, они всегда продавливают. У волхов есть такое движение, там, продавить, это вот взаимодействие, сила проявляется, там чувствуется такое поле прям густое. А жрецы, они, хотя и могут тоже это сделать, потому что волхование они проходили по своей жизни, но они это делают мягко, аккуратно, без надава, без нажима. Причем, неправильно сказать, что жрец никогда не повышает голос, что жрец всегда спокоен. Нет, есть такое состояние, когда человека нужно очень сильно куда-то направить. И жрец в этом случае может позволить себе вот как бы трясануть человека, трясунуть его состояние, через высшее я там сверху ударить, тронуть его как-то, в глаза посмотреть, там искру какую-то запустить. И это происходит, ну да, не просто таким вот силой воли, высшее я, а это еще, наверное, происходит через усиление голоса, акцентирование, такие резкие слова идут. Иногда жрец может очень резко оборвать, когда он видит, что маленькие дети выходят из состояния взрослости и начинают как-то вот там баловаться, возиться, и он может так прямо оборвать, сказать так, стоять, слушай сюда внимательно. Вот, к чему это говорю? Многие представляют себя жреца, как какого-то такого дедушку с длинными-длинными седыми волосами, с посохом, такой вот немощный, который ходит так, улыбается всем, рассказывает какие-то вещи, сидит там в асанах, в позе лотоса и так далее. Вот эта картинка, она однобокая. Жрец на то и жрец, что он живет. Это человек, который жизнь речет цельно. Жрец цельно жизнь речет. Со всех сторон собирает и доносит кому что надо. Этому резко сказать, этому по головке погладить, этого направить, с этим рядом пройти. Этому только слово сказать. Вот жрец – это удивительное создание в нашем мире. Беречь их надо. Дальше. Влияние внешних факторов. Люди, общество, религии, политика, финансы. Практически никакие вот эти явления с определенного момента, когда он достигает уровня уже варны предназначения, когда варна нахождения, прохождения и предназначения сливаются, когда он начинает служить этому миру, они уже на него не действуют. Потому что он сам создает в пространстве, что нужно, он сам создает какие-то направления, он сам что-то принимает, сам отдает, и поэтому общество, люди или его не замечают, либо замечают и смотрят на него как на какое-то существо обычное, которое вот, ну, как все себя ведет и все, либо тянутся наоборот к нему. И здесь ему не надо бегать за кем-то, ну давай, помоги мне что-то сделать, там, дай мне денег, дай мне еды, что-то еще. Создается в пространстве такие условия, создаются, которые позволяют жрецу не нуждаться в самом необходимом, о чем я в самом начале сказал, и при этом служить людям, служить обществу, служить роду. Ну, то же самое общество. Жрецы не подкладывают себя под какого-то там лидера общества. Они с лидерами разговаривают на равных. Ну, им вот это вот лебезение перед какими-то высшими структурами совершенно не нужно. Жрец на равных может говорить с царем, с простым человеком, с каким-то там президентом, с папой римским, с кем угодно, с учеными, на равных. Если есть такая необходимость, если необходимости нет, даже когда его будут звать во дворец какой-то, там, президент куда-то, он не пойдет, если такой необходимости нет. Но если он почувствует, что можно и нужно донести, он придет к какому-то там высшему руководству и скажет честно то, как и что делать, для того, чтобы изменилась вообще канва всего, что происходит в этом мире, в подчинении вот этого высшего руководства. Дальше, религии. Жрецы никогда ни в какие религии не входят. Они их прекрасно могут знать. Они знают основы, они знают, откуда все пошло. Они это все вот чувствуют. Они знают, как там, кто чем занимается в религии, с какой целью эти религии были созданы. Но сам жрец никогда в религиях не участвует. Вероятность того, что он изучал эти религии, а скорее всего он изучает религии в молодости, большая. Он изучает эти религии, но не более того. Изучил и пошел дальше. Взял за основу, идет дальше. А вот вероятность того, что он будет в них уже участвовать, она очень и очень мала. И очень часто таких людей, когда встречают где-то там, ну, на мероприятиях, которые связаны с религиозной деятельностью, вот эти вот люди, не буяня, не сопротивляясь, присутствуют здесь, но они не участвуют. Они просто наблюдают за тем, что происходит. Это надо учитывать. Поэтому жрецы не участвуют в религиях и сами религии не создают. Вот это расхожее мнение, что жрецы там создают религии. Нет, религия жрецам не нужна. Религии могут создавать третья варна, могут ее расширять вторая варна, особенно вторая варна очень активно в религиях участвует с точки зрения расширения, получения там от доходов с этого дела. Первая варна – это вообще вся в религии, находится постоянно, то в той, то в этой, какие-то догмы обязательно нужны. Но это мы рассматривали, когда первую варну изучали. А жрец, он не создает религии. Жрец дает веду живую, переводит веду сказанную. Потом уже из нее религии могут появиться, но ему это неинтересно. Так что вот это вот надо понимать. Политика и финансы. Жрец не нуждается в самофинансировании, и он не участвует в политике. Жрец всегда далек от политики. Жрец делает мир, донося знания, речет живую веду. Поэтому он выше политики. Политика – это всегда низкий уровень управления людьми. Да, там какие-то шишки наверху, бугры и так далее. Все хорошо, замечательно. Но если мы разберемся, уровень политики, мы видим, что это очень-очень низкий уровень, который идет ниже вот этого. Вот. Политика всегда ниже вот этого уровня. Она потому что затрагивает интересы тех, кто сами не могут ничего сделать. Это как раз вот те, которые очень верят в демократию, очень верят в выборы, которые думают, что хороший царь сейчас исправит всю ситуацию. Поэтому вот разница между жрецами и теми, кто вот находится под политиканами, очень велика. А политики это вот, это где-то вот тут. В лучшем случае, которые могут понять, что народу надо, но при этом не обязательно это они будут исполнять, чтобы народ так жил. Они будут, основываясь на потребностях народа, придумывать какие-то формулировки, какие-то слова, предвыборные кампании, ну и не более того. Поэтому жрецы в этом всем не участвуют. Финансы. Жрец, в общем-то, может притянуть любую сумму денег, которая сейчас есть в любой валюте. Это вообще не проблема, потому что уровень волхвовства, он проходил свое время. И с финансами у него тоже были определенные, обязательно с финансами определенные упражнения были. Когда жрец на ровном месте мог организовать какое-то дело, вообще с нуля, вот не имея ни копейки в кармане. Не как Остап Бендер кого-то разорил, к примеру, да, и там великую комбинацию сделал. Нет, а просто создать свой бизнес, подтянуть людей. Вот как это делать, там вторая варна, третья, он же тоже проходил это все обучение. И создавать то, что называется, деньги просто из воздуха. Деньги подтягивались вместе с теми людьми, которые приходили в его дело. Но потом, пройдя этот урок, в общем, как и все остальные, жрец просто его оставляет, потому что становится ему неинтересно, это не нужно. Поэтому финансы не проблема для жреца с точки зрения, если они нужны. Потому что жрец всегда понимает, первично всегда цель, ради чего все делается. Потом дальше необходимо понимать, на основе какого мировоззрения, миропонимания, мировосприятия все это происходит. После этого подтягиваются специалисты, те, которые способны это сделать. После этого эти специалисты рассчитывают вот эту самую матрицу, которая жрецом была сюда принята, и через веду живую, через веду сказанных донесена. Они это начинают уже вот там в чертежах, в алгоритмах простраивать. После этого уже подтягивается то, что материально это все должно обеспечить, какие надо там фабрики, заводы, технологии, земля. Вот понятно, вот это все нам нужно. И вот на этом только этапе подтягиваются деньги. Если все правильно выстроено, если все люди в этом участвуют верно, то тогда деньги со всех сторон начинают подходить через совершенно необъяснимые ситуации. Совершенно вот непонятно, как, откуда, без кредитов каких-то люди там приходят и участвуют в этом деле. Деньги подтягиваются, обороты пошли. Жрец вообще там пальцем не водит, чтобы вот ты иди сюда, и там старается никого не расставлять, потому что вот уровень управленцев там уже подтянут. Поэтому финансы для жреца, они не то что вторичные, они даже не третичные, это четвертый уровень. Поэтому он ими не занимается, он создает условия для того, чтобы третья варна включилась, вторая варна развернулась, ну и деньги пришли. Так что финансами жреца купить невозможно. Дальше, влияние мистики, гороскопов и прочее. Здесь надо понимать, мистические все уровни жрец проходил в самом-самом раннем возрасте, всегда это с ним бывает. Он с самого раннего возраста понимает, что он какой-то такой своеобразный, и он умеет делать то, что другие вообще даже не представляют, что это есть в жизни. Вот он просто это делает, и все. Вот для него это становится нормой. Потом он переходит на следующий уровень, когда идет у него взаимодействие с какими-то сущностями. Не просто вот что-то произошло, а с сущностями он слышит какие-то языки, голоса какие-то слышит, он чувствует природу, чувствует хозяев мест, он взаимодействует с ними. Потом там еще усложняются, у него обязательно проходят уроки взаимодействия с пекельными мирами, когда вот эти самые за чертой, которые находятся ребята, они начинают с ним взаимодействовать обязательно. Он начинает видеть их, причем без алкоголя, без наркотиков, без всего. Просто вот он видит их, с ним начинает взаимодействовать, и там много чего интересного в этом обучении жреческом происходит. Но наступает момент, когда это становится ему тоже не нужно, и он перестает заниматься вот этими всеми вопросами. Оно есть, да, в случае необходимости он может повзаимодействовать с командирами оттуда, которые там существуют. Но наступает момент осознания, когда он понимает, что ничего в этом мире менять вот просто так вот из-за хочушки нельзя. Необходимо создавать условия, а не продавливать, не менять. Потому что большинство вот со сменой, с продавлением, я еще раз говорю, это занимаются волхвы. Те, у которых есть воля, те, которые силу имеют, те, которые могут упорядочивать, которые в пространстве что-то делают. А у жреца все-таки задача другая – давать первичные знания, первичные основы. Вот это надо понимать. Гороскопы. На первом этапе, когда жрец проходит варну становления, до 18 лет гороскопы на него влияют примерно так же, как и на других людей. Но случаются моменты, когда что-то происходит такое, должно произойти по гороскопам, там, по звездам что-то страшное, и вдруг происходит такое касательное. Вот, ну, ты, по идее, должен был умереть. Но происходит такое, что человек не умирает. Вот все погибли, а он один остался жить. Там какая-то легкая травма. Это урок ему, который нужно пройти, там, со смертями, урок с тем, как ты словом там, другого можешь убить, и ответное слово тебе прилетает, что происходит. Так что уже, поскольку таких людей очень-очень мало, то, как правило, вот люди, которые находятся в четвертой варне, они редко попадаются тем, кто занимается астрологией, гороскопы составляет, там, по числам, по цифрам работает. И поэтому говорят, все это вот, все нормально, все хорошо, я определю любого. Да, в принципе, можно это определить хоть как-то, но воздействие гороскопов, предсказаний и так далее, все меньше и меньше и меньше будет происходить с возрастом этого человека. Если, еще раз говорю, в первой стадии становления до 18 лет это все влияет, но там случаются моменты такие, которые непонятно, почему они не произошли по гороскопу, все должно произойти, цифры показывают, все там, звездочтение, все должно произойти. Но вот доходит, и с ним ничего не происходит. Потом с 18 до 36 лет происходит следующий уровень, там уже предсказания и показания уменьшаются в точности своей, там уже есть до 50%, так или так. Естественно, когда еще выше, там уменьшается 25%, ну и когда он входит уже в свою варну, где уже сошлись и прохождение, и предназначение, и нахождение, то в этом случае тогда он сам уже определяет, что должно произойти, что не должно произойти. Так что их единицы жрецов очень мало, поэтому случаев вот так вот у астрологов, которые занимаются серьезным вопросом взаимодействия с жрецами, очень тоже либо малые, либо отсутствуют вообще. Те же астрологи, звездочеты и те, кто занимается с этими вопросами, со жрецами связывался, со жрецами, те, которые вошли в стать жрецов, они полностью подтверждают мои слова. Говорит, так и есть. Вот 100 человек, вот я там обрабатывал, до этого все было хорошо, замечательно, все совпадало. Тут пришел один, я вижу его карту, все замечательно, говорю, у тебя будет вот так, вот тебя вот это. Он говорит, благодарю тебя, и ничего не происходит. Вот должно было так произойти, а как будто он другой стороной идет, как будто бы его оберегает кто-то, как будто кто-то ведет его стороной от этой неприятности. Как так? Мы пересчитываем карту, да, говорит, может, я ошибся, рассматривает. Да нет, ну вот точно здесь должно быть это быть. Мы говорим, давай еще раз посчитай. Но смотрит, вот должно быть вот это. Бабамс, и опять раз, и как будто бы он прошел сквозь это явление, оно его даже не коснулось ни разу. Потому что настолько сильно действуют условия его бытия, вот эти вот охранительные органы, и его само его проявление в пространстве, изменяет пространство, что вот эти предсказания звездные по числам, по цифрам и так далее, на него практически не действуют. Бывают случаи, когда жрецы некоторые, к сожалению, такие есть случаи, когда жрецы некоторые выпадают из состояния жречества, и вот в этом случае тогда они опускаются чуток пониже. И вот тут вот уже много что проявляется по предсказаниям. Но жрец, находящийся в своей тарелке, жрец, выполняющий свое предназначение, ведет себя так, что он сам создает условия, как оно должно быть. И происходят чудеса. Так, дальше что еще здесь посмотреть? Ну, мистика, понятно, это сказали, эзотерика, нумерология. Ну, все, в общем-то, по той же причине. Так, дальше. Главенствование животного и божественного. Понятно, что в данном случае жрец – это не просто когда божественное главенствует над животным. Вот многих, еще раз говорю, представление, что жрец – какой-то такой божий одуванчик, сидящий, медитирующий, дохлячок и так далее. Нет. Это нормальный человек, да, у которого может быть тело не культуриста Шварценеггера, но и не задохлик. Это человек, который может быть не самый-самый красивый. У него красота какая-то другая проявляется. Когда на него смотрят люди, они говорят, из тебя идет свет, вот так вот они жрецам говорят, из тебя идет свет, как будто бы, вот как это пел песенка там 60-х, 70-х годов, я смотрю ее след, ничего в ней нет, я все гляжу, взгляд не отвожу. Вот из этой же серии. Ничего такого особенного нет. Ну, похожи люди. Но вот на него обращают внимание, если вот этот свет у него есть. Поэтому жрец – это тот, который содержит тело в достатке. Это обязательно. Но достаток не такой, что вот ешь, что хочу, и делай, что хочу. Нет. Тело воспитано, подсознание воспитано, животное начало воспитано. И вот тут это надо понимать. Поэтому жрецов, которые от слова «жрать», я таких не видел, не встречал ни разу. Вот таких вот товарищей жрецов не бывает. Вот с такими кузенями жрецов не бывает. Но в то же время задохликов тоже не бывает. Это средняя обычная комплектация, которые когда-то занимались в молодости спортом, как правило. Они сохраняют спортивное состояние до конца своей жизни. Дальше. Видение мира, цельное восприятие, фрагментарное восприятие. Жрец всегда видит мир в целостности, но при этом способен заострять внимание на каких-то частностях, что отличает его от других варн. Одни варны, которые есть, например, в виде целостности, но целостность у них такая вот восторженная, возвышенная. На самом деле они находятся в иллюзии целостности. Это, как правило, первая варна. Они говорят, о, я вижу мир целый. На самом деле он всегда вот что-то видит конкретно, у него такие шоры как будто бы одеты. А есть те, которые на самом деле видят мир целиком, и они раздают задания, исходя из того, чтобы вот прийти к какому-то результату. Здесь. Им приходится проходить эти ступеньки. А жрец, он как-то вот у него удивительно, он видит мир целиком, видит задачу, которая ставится для общества, для какой-то семьи, либо для человека, вот он видит целиком, и он способен одновременно и видеть какую-то частность, которую человек, либо командир упускает. Ну, командир этого общества. Вот эта вот скомпоновка удивительная у жрецов проявлена. И этим они очень уникальны. Так, планирование жизни. Жрецы, когда живут в стадии становления первой социальной группы, первой варны, так можно сказать, до 18 лет, они очень хорошо разбираются на месте, здесь и сейчас, но у них есть какое-то внутреннее ощущение, что что-то в этом мире есть такое, что вот они пока объяснить не могут. Они вроде правильные слова говорят, и к ним народ прислушивается, но пока еще они выразить до конца это не могут. Но они чувствуют, что этот мир не такой простой, как нам его рисуют. И что есть что-то такое, ну помните, мистические опыты у них, да, какие-то события происходят, которые выходят за рамки обычного человека. Поэтому он, думая, например, о завтрашнем дне, в общем-то, о нем, получается, и не думает. Оно происходит само, как оно должно происходить. Вот такая удивительная черта. Есть люди, которые вот продумывают завтрашние планы, что он сделает, куда он пойдет. Там есть люди, которые продумывают, что он после школы, в какой институт пойдет, в какой там техникум, училище, какой профессии. Жрец никогда об этом не думает. Он оказывается в том месте и в то время, которое нужно. Вот это удивительно. Он никогда не строит планов на день вперед. Потому что должно произойти, то и произойдет. И как я должен там себя проявить, то так я и должен проявить. Это сначала это происходит несознательно. Особенно в наше время. В наше время, подчеркиваю, особенно. Потому что школы жрецов как таковой нет. И это вот происходит обучение через родовой поток, через память родовую. И здесь вот оно как по наитию идет. Когда он выходит в состояние семьи, это уже после 18 лет, там 21 лето, то тогда ему приходится задумываться о чем-то, что связано с супругой, например, либо с детьми. Но это происходит тоже вот так вот. Он знает, что там вот произойдет, школа и так далее. Он знает, что вот это нужно, и оно само происходит. Он никогда не продумывает, что вот как делать. Все естественно происходит, как вот растет трава сама по себе, как светит солнышко само по себе, как вот из того, если дождик пришел, там полил и пошло дальше, тучка пошла дальше. Вот оно происходит само по себе. Это не говорит о том, что в этом возрасте семейном он не думает о деньгах, он не зарабатывает денег где-то. Нет, он может работать, и даже, как правило, он работает где-то, и работает успешно, хорошо, потому что в этом возрасте, как правило, проявляются такие вот мелкообщинные дела, там магазин может открыть какое-то, предприятие небольшое может открыть, какую-то фирмочку, с кем-то взаимодействовать. Но цель его не заработок денег, цель его другая, когда жрец открывает какое-то предприятие, цель его вот на этапе с 18 до 36 лет – это организовать что-то, чтобы помочь другим людям. Удивительное качество. Он другому говорит, я сделал это предприятие для того, чтобы тебе помочь и чтобы другим помочь жить в достатке, например, чтобы вы не нуждались. Ну да, я здесь его организовал, да, я там вынужден быть учредителем, но я вот просто его создал для того, чтобы пройти самому опыт, а вам, чтобы был достаток. И когда он заканчивает это предприятие, если люди, которые здесь вместе с ним трудились, не подготовили себя, не вышли на уровень понимания, как только он заканчивает и с этим предприятием заниматься, предприятие просто сходит на нет. Люди просто расходятся. Либо, если задача была, наоборот, создать какое-то предприятие, которое бы в дальнейшем существовало, оно настолько крепко, что его не может никто развалить. То есть, если жрец проходил этап обучения с точки зрения, например, второй варны, то тогда это, ну, предприятие было как школьное пособие для него. Оно создалось, люди подтянулись, все произошло, каждый получил, что нужно, он вышел и все расходится. Если же нужно было и как школу это пройти, и в дальнейшем, чтобы это было важно и нужно в этой жизни, то тогда это предприятие продолжает существовать дальше. Но жрец никогда не цепляется за него, он там ни с кем не борется за какие-то активы, за какие-то там дивиденды, что-то еще. Это вообще вот отсутствует. Вот удивительное качество. Когда же он переходит в третий уровень социальный, проходит варну управленцев, то тогда он уже сам не участвует в создании предприятия, как правило. Эти предприятия к нему подтягиваются для того, чтобы получить какие-то знания. Руководители к нему там приходят, встречаются, рассказывают, а вот как сделать это. И он совершенно делится этим на безоплатной основе. Вот его не интересует. Но он внутри у жреца есть такое представление, что если это нужно человеку, если это правильный человек, то человек всегда его поддержит, поэтому за деньги никогда не тянется. Вот нельзя жреца купить, продай нам эти знания. Нет, такого не бывает. И, как правило, устраивают эти вот встречи с этими людьми, с крупными какими-то там руководителями, сторонние люди. Жрец сам не бежит и не говорит, давайте я тебе расскажу, как это все устроено. Вдруг появляются люди, которые говорят, слушай, это такие хорошие знания, тут человек есть, который интересный, такой замечательный, ну вот с ним посовещайся, там, поговори, может быть, он тебе что-то там скажет, а ты ему что-то скажешь, и из этого что-то пойдет. Либо наоборот, начальник сам звонит там, пишет, приходит на встречу, ну раньше там не звонили, раньше по-другому все устраивалось. И вот начинают такие вот разговоры, дружище, вот помоги разобраться с людьми, там, с чем-то еще. Так что вот это все существует, и жрец проходит все стадии, которые доводят его до состояния того, что он видит на самом деле свой погребальный костер и дальше погребального костра. Жрец видит на жизни вперед, не на свою жизнь, когда он умрет, а на жизни вперед, что будет с обществом через 100 лет, через 1000 лет. И сейчас он не продавливает, а просто сеет зерна для того, чтобы выстраивались дорожечки, тропиночки, эти росточки прорастали, развивались, росли, расширялись и так далее. То есть программа жреца очень-очень интересна, но он видит на жизни вперед. И он понимает, что если сюда будет суждено прийти, то в этом случае, чтобы он пришел уже с проверкой, как это все было сделано, чтобы он был сам себе судья. Вот это очень важно. Психотипы жрецов всегда очень уравновешены. Как правило, большинство жрецов начинают с психотипа флегматика. Это правосторонние люди, не крайние правые, у которых все-таки сбалансированно работает право-лево полушарие, но немножечко доминирует, старшинство относится к правой, к правому полушарию. И в правом полушарии как раз вот через него притягиваются все те установки, программы, которые жрецу необходимы в жизни вообще. Потом он потихонечку переходит в середину между правым и левым полушарием. Он становится и не флегматик, и не сангвиник. Крайне редко жрецы начинают с холериков и с меланхоликов. Крайне редко, я вот, честно говоря, в жизни такого ни разу не встречал, чтобы кто-то жрецов там начинал свою жизнь, вот находясь в меланхоликах, либо холериков. Не встречал, потому что на всякий случай говорю, крайне редко. Допускаю, что это возможно, но никогда такого не встречал, и, наверное, это неправильно. Все-таки изначально потенциал жреческий выше уровня холериков и меланхоликов, все-таки флегматики, сангвиники. И потом они вынуждены подходить к тому, что будет посерединке. Вот сейчас так нарисую. Вот представим такой квадрат. В свое время Автандил Николаевич Анашвили его показал. Здесь находятся у нас сангвиники, здесь находятся у нас флегматики, здесь находятся у нас холерики, здесь находятся у нас меланхолики. Вот это высшая точка, это низшая точка. Вот жрец, обратите внимание, вот так если выстроить эту пирамидку вармовую, то жрец, он не может очень сильно отгибаться от центра, поэтому он либо умеренный флегматик, либо он умеренный сангвиник. Вот сюда ему уже, если он отклонится сюда, это означает, что он будет отклоняться в эту сторону. То же самое, если сюда, на самом деле, вот так он будет отклоняться. И чем ниже у него больше будет отклонений, тем больше, как вот по горочке накатанной, будет спускаться. Если он пойдет сюда, для него это будет смерть. Если пойдет сюда, для него это тоже будет смерть. Тем более, вот это вообще недопустимо. Это полный дисбаланс. Вот сюда никогда жрец не опустится. Поэтому удел жрецов быть всегда вот здесь. Поэтому он чуть-чуть и сангвиник, он чуть-чуть и флегматик. Но вот здесь ему делать нечего. И вот эту вот зону, вот эту черту из этой зоны он крайне редко попадает. Так, это психотипы. Естественно, что он устойчив в психике, жрецы, поскольку... Что такое устойчивая психика? Когда человек адекватно относится к происходящему, к людям, к явлениям, когда у него нет вот этого страха бытового. Это уравновешенность. Он понимает, что бы кто ни говорил, от этих слов ему ни холодно, ни жарко. Он просто выполняет свои обязанности перед родом, перед своей семьей, перед обществом, перед миром. Вот так вот это все устроено. И поэтому ему, конечно же, нельзя сказать, что жрец вообще не обращает внимания на слова. Конечно же, как говорится, доброе слово и кошке приятно. Но так, чтобы жрец, например, начинал делать что-то из-за чьих-то понтов, уж извините, такой сленг употребляю, либо на слабо жреца развести, а слабо тебе вот это там, фонтан сигануть. Да, конечно, не слабо, только зачем? Вот все очень просто. Давай лучше ты сиганешь фонтан, если тебе надо, а я посмотрю. Докажи, что ты крутой, да? Вот жрец очень быстро переводит вот эти вот игрушки, и всегда он относится к жизни с того, что ты для чего это мне говоришь? Ты хочешь что-то познать? Если ничего знать не хочешь, и нечего тебе донести мне, ну давай, может быть, а просто похихикаем, посмеемся и разойдемся. И все. Вот на это заканчивается. То есть вот вваливаться в игрушки вот эти дурацкие, жрец, как правило, не сваливается. А какие-то запреты, правила жрецу, запреты никакие установить невозможны, потому что если уж третья варна всегда запреты превозмогает, то жрец находится над запретами. Для жреца запретов не существует. Для жреца есть понимание приема информации и соответствие этой информации, либо несоответствие тому, что кто-то пытается ему установить. Если это не соответствует, то тогда жрец не будет это делать. А если будет и впрягается в это дело, он впрягается только с одной точки зрения, чтобы войти туда и изменить всю структуру того, во что он вошел. К примеру, какое-то там предприятие, которое что-то выпускает, но выпускает не очень хорошее. И вот туда жреца, грубо говоря, там внедряют пространство, и люди его туда приглашают. Он понимает, что производство этого предприятия ухудшает мир. Ухудшает жизнь людей. Он же смотрит на жизнь вперед, он понимает, что такое будет дальше, если вот эта продукция какая-то отравленная будет людям попадать. Ничего хорошего не будет, и через 2-3 поколения здесь будет вымирание. Поэтому он внедряется с другой точки зрения, чтобы изменить выпускаемое, для того, чтобы эта продукция перестала быть вредной, либо произошло перепрофилирование этого предприятия, либо чтобы эта продукция стала качественной. Другие варианты включения во что-то такое не очень приятное, они, как правило, неинтересны жрецу. Ну и что еще здесь можно отметить? Да, если предприятия эти, которые он сам не создавал, если жрец в них участвовал, и если он это опять проходил в виде школы, ну то есть какое-то крупное предприятие, там мелкое предприятие, неважно, как правило, это крупное предприятие, куда жрец попадает, и он видит несостоятельность руководства, он видит, насколько это предприятие бестолковое, какие-то там, ну, то, что вот плохое самое, да, если вот он видит, то при его уходе из этого предприятия, когда уроки закончились, это предприятие просто разрушается. Вот просто разрушается, и что бы там кто ни делал, оно уничтожается. Если жреца там не воспринимали, не слушали, делали свои дела, то в этом случае предприятия эти разрушаются. Это тоже очень важный момент. Так, к правилам. Ну, правила тоже. Правила устанавливают люди, ведь правила в природе не существуют. Люди подмечают, что происходит в природе, и называют это правилами. На самом деле это те законы, которые выше человеческого уровня. Потому что они исходят из кона. И по конам происходит. И то, что, например, закон физики человек не может изменить здесь, находясь в том пространстве, где закон действует. Вот выйди из пространства, да, этот закон физики больше действовать не будет. Ну, к примеру, если бросаем что-то на землю с 12 этажа, тяжелый предмет какой-то, он там спрыгнул ускорением, до земли долетает, бабах, там все понятно. А если мы вылетели за пределы земного притяжения, то предмет опускаем, ну и он как-то так это сразу не будет проявлять все, что есть. Законы физики на него будут действовать намного меньше, либо если мы еще удалимся, то они вообще перестанут действовать на него вот в том виде, как действует на Земле. Вот то же самое здесь происходит. Жрец не меняет законов физики. Он понимает, как это все устроено. Но при этом он как-то так вот избегает тех проблем, которые могут быть. А вот правило, которое люди придумывают, для него не является ни поконом, ни коном, ни законом. И если эти правила соответствуют конам, поконам и представлениям, устремлениям и программе действий, он тогда их будет придерживаться. Если нет, тогда в этом случае не добьете, чтобы он их выполнил. Об этом я говорил чуть раньше, и сейчас подчеркиваю. Жрец выполняет только то, что необходимо выполнить по жизни, по предназначению его, общества, рода, ну и мира. Дальше. К еде. Еда нужна для жрецу только для того, чтобы тело существовало, и он может подстроиться под любую еду. Но, как правило, жрецы выбирают ту еду, которая более полезна. Поэтому со временем, как правило, жрецы уходят от поглощения той пищи, которая связана со страданиями, с мучениями, на которую тратится много энергии, много сил. И вот этот баланс между полезным и необходимым у жреца выстраивается. И его тело от этого не страдает. Потому что если он переходит, например, на вегетарианство, как сейчас принято говорить, то в этом случае он переходит совершенно спокойно, плавненько, без какого-то фанатизма, просто перешел, потому что так надо. Либо он включился в вегетарианство, потому что оно так надо. Если необходимо съесть что-то мясное, он съест мясное, если это надо. Если это не надо, он есть не будет. Поэтому никакого фанатизма никогда нет. Фанатизм себя присутствует вот здесь, в начальной, в первых варнах. А для жреца фанатизма не существует вообще. Совершенно спокойно. Еда для него – это то, что насыщает и не приносит ему вреда. Не приносит ему вреда, не приносит вреда семье, роду, обществу и этому миру. Поэтому, если он понимает, что можно совершенно просто обходиться без мясного вот в этой ситуации, то тогда он мясное не поглощает, тем самым он уменьшает свое участие вот в разрушении, страданиях и переживаниях, и все нормально, хорошо. Если другой ситуации нет, кроме как поедания мясного, он спокойно съест мясное, но без фанатизма. То есть всегда есть выбор – полезное, не очень полезное, вредное. Вредное откладываем, не очень полезное откладываем, полезное применяем. Не будет полезного, придется перерабатывать то, что не очень полезное. Не будет очень полезного, будет корой питаться, для того, чтобы тоже сохранить жизнь. Ну и так далее. Ну и, в общем-то, здесь уже про варны прохождения, предназначения и нахождения говорить смысла нет, потому что аналогия, что с первой, что со второй, что с третьей, что с четвертой, совершенно одинаковая. Сейчас немножечко давайте я коснусь темы сословий, профессий и каст. То, что часто задают такие вопросы, и люди путаются. Некоторые не понимают, что такое каста, что такое варна. Говорят, что каста и варна – это одно и то же. И сословия не понимают, там, профессии и так далее. Итак, если варна, она не имеет отношения ни к какой профессии. Варна – это предназначение человека что-то проявлять в этой жизни, чему-то двигаться, чего-то достигать, исходя из инструментария, который вложен вот в его жизненный образ. Жизненные силы, воля, душа, дух, там, сущность и прочее. То есть варна и профессия – это не одно и то же. Когда мы говорим «каста», то здесь надо понимать так. Слово «ка» – это объединение, союз. Объединение чего-либо, в том числе одушевление. Ста, ну это как вот число 100, цифра 100. То есть это некий профсоюз, который объединяет 100, не менее 100 умельцев, которые делают что-либо. Это каста. Сословие. Сословие. Сословие. Слово. То есть условия, условились. Вот мы условились, будем вот так себя вести. А это сословие. Это когда договорились люди, что слово в их направлении самое главное. Нарушение слова влечет разрыв союза, выбрасывание этого человека, который нарушил слово, и больше туда не войдешь. Поэтому всегда в сословиях, здесь профессия первична, в касте. А здесь слово «доверие» первично. Например, сословие купцов, купцы разных гильдий, где слово «купеческое» важнее жизни. Нарушишь слово, считай, что ты лишился жизни, тебя оттуда выкинут. Ты останешься торгашом. В касту торгашей ты войдешь, но в купцы ты уже не войдешь. Поэтому вот смотрите, варна – это предназначение человека по жизни, получать какие-то знания, взаимодействовать с этим миром, взаимодействовать с другими людьми. А вот профессии, сословия – это что-то другое. Поэтому каста – это профсоюз, а сословие – это более такое вот важное объединение людей между собой. Ну, надеюсь, объяснил. Теперь какие-то, если есть вопросы, давайте мы во второй части эти вопросы будем рассматривать. И надеюсь, что все вопросы будут по теме, которую мы сегодня здесь с вами рассматривали. Ну и с большим ожиданием, надеюсь, что вводные темы по славяно-русской варновости, которые мы в разных передачах рассмотрели, сегодня мы закончим рассматривать. Итак, небольшой перерыв и продолжаем. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем нашу встречу, посвященную определению человека четвертой варны, аза жреца. Сегодня 12 октября 2020 года, понедельник, по одному из современных календарей. Светлана Большакова следит за тем, чтобы вопросы, ваши вопросы в чате Народного славянского радио на сайте slavradio.org поступали ко мне сюда, чтобы я их мог смотреть. Ну, а также следит за тем чатом, который есть у нас на канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Владислав следит за тем, чтобы у нас вовремя включались отбивочки, чтобы звук и видео были синхронны, чтобы ничто никуда не убежало. Вторая часть у нас посвящена вопросам. Юрий Матасов задает вопрос, для чего нужно такое разделение на варны и почему именно на 4, а не на большее число. Юрий, эти вопросы уже мы рассматривали в первой передаче. Я надеялся, что здесь присутствуют все, кто посмотрел первую передачу, вторую, третью, четвертую. Ну и, в общем-то, видимо, я очень многого хотел. Не все посмотрели первую передачу, в которой очень подробно все рассматривается. На самом деле, 4 варны – это условно. Там еще в каждой подварне есть свои. В каждой варне есть свои подварны, не менее 3. Поэтому там их намного больше. А если мы рассматриваем, например, индуистский вариант, юго-восточный, как его называют, там все-таки не славяно-русская варновость, которая славяно-русская варность широка, где учитывается и психология всех видов, например, детская, юношеская, социальная, общественная, ну, вообще социальная пересекает социология, половая, мужская, женская. Также есть различные направления психологии практических, и психология тоже учитывается, да? Предназначение в жизни, прохождение, где находится человек, нахождение и так далее, и тому подобное. А вот то, что связано с индуистским направлением, я считаю, это фашистское направление, индуистское, где человек, рожденный в какой-то касте, в какой-то варне, так и останется там, и у него нет такого варианта перейти из одной в другую, пройти опыт одной и, например, прийти к своему высшему предназначению. А наш вариант, славяно-русский, это все-таки, когда человеку помогает все общество, так должно быть, пройти все варные становления, как вот по лесенке, дойти до максимального уровня, где бы сложились варна предназначения, прохождения, нахождения, и чтобы он начал теперь служить себе, роду, семье, обществу и всему миру. А в индуистском направлении там это не предусматривается, прохождение. Там нет такого нахождения. Там вот просто есть, где ты родился, все. И там никто никого не определяет. Поэтому разделение, Юрий, еще раз напоминаю, разделение, вот как это представляется, кто-то делит вот так вот, как вот в индуизме, нет такого. Это не нужно. Человек проявляет себя точно так же, как проявляет себя какое-то животное в этом мире. Например, жираф, мы сразу понимаем, это жираф, это лось, это птичка-колибри. Мы их не разделяем. Они живут в этом мире. Но каждый из них имеет свое предназначение. Быть жирафом, быть там лосем, быть птичкой колибри, рыбкой, пиявкой и так далее. Нету такого разделения. Есть понимание, кто передо мной, понимание, кто я. На каком этапе своей жизни, что мне лучше делать, а что не делать, за что браться, за что не браться, когда наступит срок для такого дела, для такого дела. Вот всегда путаница происходит у людей. И говорят, вот там Алексей кого-то куда-то назначает. Да никого никого не назначает. Делать мне больше нечего, как кого-то назначать. Я просто рассказываю о том, что такое славяно-русская варновость и как она применима для вашей же пользы, чтобы вы понимали, как чего происходит. Ну, надеюсь, Юрий так вкратце объяснил, но рекомендую посмотреть все-таки как первую передачу, как эти варны действуют, для чего они нужны и что это такое вообще. Там все это подробно рассказывается. Дальше. Андрей Лукин. Добрый вечер. Уважаемый Алексей, обязательно человеку четвертой варны проходить путь Велеса? Если да, то до и после. Благодарю. Ну, опять же, Андрей, что мы называем путь Велеса? Сейчас про Велеса очень много что рассказывается. Кто-то Велес воспринимает как, например, там, хозяина вещего леса. Причем, что такое вещий лес, каждый трактует по-своему. Кто-то рассказывает про Велеса как управителя, покровителя животных, домашнего скота. Кто-то чуть выше берет, что это покровитель, ну, скажем так, ученых, врачей, целителей, мудрецов. А кто-то рассматривает Велеса еще шире, что это тот, который может проводить человека в загробный мир, даже возвращать его, через пределы может проходить, открывать врата. Поэтому какой путь Велеса в данном случае имеется в виду? О чем мы говорим? Упрощенный, как Скотти Бог, в смысле, как это Му, и вот он за ними как так заботится о них и за ними ухаживает. Либо как Скотти Бог для скотов, например, да, это покровитель народа скотов. Либо как мудрец, который появляется где-то для решения каких-то определенных задач. Либо тот, который сам был и в пекельных мирах, и в светлых мирах, и проходил обучение и там, который может переходить с разные уровни. Ну, к примеру, многим людям знаком вот такой вот незамысловатый знак. Да? Многие считают, что это звезда Давида. Ну да, кто-то, какие-то народы себе ее взяли, эту звезду Давида. Но если мы посмотрим внимательно, когда она, вернее, изучим внимательно, когда она появилась, мы с удивлением обнаружим, что не всегда эти народы этот знак, этот символ считали своим. Задолго до того, как они себе его присвоили, он существовал в разных других ипостасиях, направлениях и у разных народов. На Руси это назывался в древности знак Велеса, но он был не прозрачный, а он был наполненный. Это несколько треугольников, которые входили друг в друга. Что здесь имеется в виду? Вот это явный мир. Явный мир, в котором мы находимся. За его пределы мы выйти не можем. Вот тут мы находимся. А Велес мог входить в любое из направлений, как в пекельные миры, так и в светлые, и раскрывать вот эти врата для того, чтобы кого-то водить, выходить за пределы возможного. Вот что означает звезда Велеса изначально. Но помимо этого всего, звезда Велеса, она не на плоскости. Звезда Велеса, как ежик, она имеет вот сюда вот еще дополнение, такие пирамидки у нее есть. Она имеет выходы в пространстве. Не просто на плоскости, как у некоторых народов, она пространная звезда, как ежик такой, и туда, и сюда, во все стороны. То есть выход Велес, уровень Велеса был очень высокий, он мог выходить на все уровни бытия. Поэтому что имеется в виду путь Велеса? Какой? Упрощенный? Либо вот который всеобъемлющий? Это вопрос интересный. Поэтому пока не узнаю, что имеется в виду, отвечать не стану. Так, Евгений, Ветер, Божий страх – это как? Ну, опять же, посмотрите не славяно-русскую варность, посмотрите первый мой семинар, ну или хотя бы вебинар, там в упрощенном формате, конечно, он подавался, «Родовая нить. Жить без страхов». Там рассказывается о том, ну и управление судьбой второй, там тоже об этом рассказывается. Есть такое понимание. Страх с утвержденным рекомое Азу, которое имеет упорядоченное что-то в пространстве, упорядоченные силы Вселенной, пространства и так далее. Это то, что называется, если перевести, судьба. Это то, что дается человеку из пункта А в пункт Б, ему нужно пройти, где расставлены свои какие-то точки, роки и уроки. Но это управление судьбой дается. Поэтому если мы нарушаем свою судьбу, пытаемся нарушить, например, недовольны своей судьбой, и пытаемся идти, например, в сторону куда-то сюда, то в этом случае будет очень серьезное давление, чтобы нас вернуть обратно. Очень серьезное. От кого? От этих вот ребят, которые с пятачками, с хвостиками и с вилами, например, там стоят. Вот от них будет очень серьезное давление, чтобы нас вернуть обратно на свою стезю. Поэтому страх Божий – это не что иное, как исполнение своего предназначения. Если свое предназначение не исполняешь, то тогда будешь получать по башке все время. Тогда все время пендаль тебе будет пролетать волшебный. Все время поварешка, открывающий третий глаз, будет тебе долбить в лоб, лишь бы только тебя вернуть на свою стезю. И в том случае, если ты совсем уже что-то не исполняешь, но в этом случае у тебя будет благостное место, где-нибудь вот такое вот, где сплошные плюсики-позитивчики. Все очень просто. Так что страх Божий – это всего лишь навсего предназначение человека, путь, который обязан он пройти, исходя из того, что когда он был здесь, за пределами божественными, и назначал свой путь, и куда он должен вернуться, вот как раз это и есть страх Божий. И когда человек пытается нарушать свое предназначение, то он вступает в богоборчество. Но напомню, что человек, настоящий человек, все-таки сам вот здесь участвовал в создании своего пути, в создании проложения своего маршрута, определении того, чем заняться на земле, какие знания необходимо получить, какие опыты необходимо пройти для того, чтобы сюда что-то вернуть. То есть здесь человек, еще не будучи человеком, как вот сейчас вот в облике, да, определял все, что здесь нужно пройти. Ну и теперь вопрос. Какие же мы будем идиоты, если сами обозначившие для себя вот этот путь, например, там, движение из одного города в другой, например, из Москвы там куда-нибудь в Караганду, будем пытаться идти от Караганды в совершенно другую сторону. Ну, разве мы получим в другом месте то, что должны были там, то, что там у нас, представляете, лежит какая-то бутылочка, в которой в этой бутылочке лежит какое-то послание важное. Он находится вот в городе Караганда, все. В никаких других городах его не находится. И это послание лично для нас. Оно раскроет ключи нашего мироздания. Ну, условно. А мы, как идиоты, начинаем уходить в сторону и пытаемся в других городах найти эту бутылочку. Но сколько там ее не ищи, ты не получишь того, что нужно. Поэтому будут встречи с людьми, которые сначала будут говорить, ну, может быть, даже не с людьми, сначала с какими-то такими посылами образными. Вернись на свой путь. Вернись, дорогой друг. Вернись, и ты дойдешь до этой бутылочки. И там получишь то послание. Потом какие-то слова приходят. Товарищ, ты не туда идешь. Жиды нехорошие. Вернись он туда. Потом какие-то начнутся уже условия такие более жесткие. Когда тебя будут останавливать. Через что? Через потерю финансов, через здоровье в конце концов. Ну и в конечном итоге, вот если ты будешь дальше упорствовать, придешь сюда. И придется потом ответить, если тут произошло... Вот тут произошло неприятное, ты раньше времени вернулся, да не с той точки. Но придется отвечать. А что ты перст не туда, куда надо? Что ты не в Караганду-то поехал, а в другое место пошел? Зачем? Так что вот что такое страх Божий. А страх бытовой – это вот как раз то, чего мы боимся. Боязнь, слово «бой». Мы боимся получить по рогам, боимся получить по заднице, боимся что-то потерять. Это бой, связано с потерей, с болью и боем. Поэтому... страх Божий и страх земной, они отличаются. Но опять же, об этом более подробно управление судьбой и родовая нежить без страха. Два семинара. Так, получается, что жрецы вне варновости, написала Шарлотта. Ну как же они вне варновости, если они в четвертую варну приходят в определенном возрасте? После 54 лет начинается жреческая вот эта составляющая, конечная, приход варну жрецов, где он себя уже должен проявить как жрец, где совпадает у него варна предназначение, прохождение, нахождение. И вот тут начинается служение себе, своей семье, роду, обществу, всему этому миру. Как же он может быть вне варновости? Светлана Романова. Как попасть лично на вебинар к Алексею Орлову? Таки, когда будет лично вебинар, будет объявлен, смотрите за объявлениями, и все, и попадете лично. А еще и семинары иногда проводятся, об этом тоже объявления существуют. Следите, подписывайтесь, и ничего не упустите, все будет хорошо. Натали. Здравствуйте. Здравствуйте, Натали. Нужна ли семья жрецу? Он же слишком свободен и мудр для такой простой задачи. Или может быть, может быть семья. Зачем она ему? Жрецы проходят все стадии становления, поэтому у них есть и период, когда возрастной, когда они обязательно свое тело строят, учатся им управлять, учатся его подчинять, обучают свое подсознание, настраивают свой мозг. Потом наступает момент, когда обязательно необходимо пройти опыт семейный, обязательно. Единственный здесь момент, что жрецы не обязаны иметь 16 детей, не обязаны иметь 9 детей, даже малого круга. Жрец просто должен иметь детей. Вот сколько необходимо, столько и будет. Жрец отличается от других, как я уже сказал, тем, что он понимает другого человека, и он взаимодействует с другим человеком, исходя из всех уровней. И уровня плотского, и уровня сердечного, и уровня духовного, душевного, сущностного, разумности и прочее, прочее. Поэтому супруга жреца должна как минимум соответствовать этому уровню. Она сама должна находиться как минимум в третьей, ну а лучше всего в четвертой варне. Так что здесь ничего такого сверхъестественного для жреца не происходит. А поскольку они находятся оба как одно целое вот в этой варне, либо очень рядышком, то поэтому служение миру для них – это естество, это норма. Вот когда женщина находится чуток пониже, она начинает его приземлять, тянуть. И тут происходят некоторые конфликты. Жрец может тогда женщину ставить на место. Но ничего хорошего из этого не происходит. Потому что, как известно, женщина, она все равно будет достигать, пытаться своего. И вот бывает так, отпустила вроде бы, да, вот так вот отпустила. А потом опять, хватит, мое, не отдам. Ну, всему миру служить нельзя. Такое бывает. Поэтому жрецы все-таки стараются выбирать супругу, которая находится как жрица сама на этом уровне высоком. Так что семья может быть, семья нужна, и очень даже часто жрецы – это счастливые в семье люди. Юрий Матасов, скажите, а для чего вообще обсуждаются правила принятия в жрецы? Опеньки, я не понял, а когда мы такие правила обсуждали и кого жрецы принимали? Что-то такое ощущение, Юрий, что вы вообще не понимаете, о чем идет речь. Как можно кому-то, где-то, кого-то принять в жрецы? Жрец, он либо есть, либо его нет. Ну, представляете себе человека, который находится в первой варне и который играет роль жреца. Такой вот конфетка с непонятным содержанием, ну, вернее, понятным, таким противным мерзким содержанием, к примеру, да, но на которой написано на упаковке, на фантике «жрец». Жрец, волх, ведун, там еще кто-то. Внутри этого нету, там что-то такое непонятно плохо пахнущее, либо наоборот очень понятно плохо пахнущее, ну что-то такое вот невкусное и неприятное. А на упаковке красиво все написано, все здорово написано. Вот сколько его жрецы не принимайте, он жрецом никогда не станет. Поэтому как можно жреца принять в жрецы? Ну как можно солнце принять в солнце? Либо как луну можно назначить солнцем быть? Луна – это луна, солнце – это солнце. И сколько луны вы солнцем не назначаете, она так и останется луной. А солнце останется солнцем. Поэтому если здесь сейчас чуток поподробнее нарисовать это все дело, то сейчас я представлю, ну это можно было даже в первой части сказать, но вот кто сейчас слушает вторую часть, тем такой бонус будет. Вот сейчас буду сравнивать вот эту часть и вот эту часть. Здесь, в этой части, люди часто начинают играть. Они очень часто играют. Например, жрецов. Помните, жрец имеет очень широкие воззрения на весь мир. Он видит мир цельно. И поэтому в любой области, абсолютно в любой области жрец, немножко разобравшись даже с неизвестным вопросом, быстро принимает суть, быстро обучается и быстро готов выдавать результат. То бишь, даже когда он берется за незнакомое ему дело, он очень глубоко в него быстро погружается, изучает и быстро начинает выдавать результаты. Следующее дело, то же самое происходит, опять взял новое дело и он глубоко изучает. То есть жрец всегда имеет широкий кругозор и глубокую проработку всех этих пунктов. В первой варне идет игра, поэтому кругозор на первый взгляд может быть широкий, человек говорит обо всем, но при этом он по верхушечкам все хватает. Вот он схватился по верхушечкам, а эти прорабатывают вообще вот так вот все. Вот все вопросы прорабатываются полностью. На первый взгляд, человек, который не посвященный, не понимающий, может перепутать жреца, который глубоко знает и ведает, и который может достать информацию и отдать. Вот с людьми, которые вот так вот по верхушечкам блохи скачут. Вот любое слово, и он сразу раз, за это слово цепляется. Еще слово, еще цепляется. И тут он был, и без парашюта там самолета прыгал, и в танке он горел, и на ракете летал. Вот вообще, вот во всем, да? Но коснись поглубже, и все, и плавание, и начинается такое вот пустословие, вот, от разговора, споры какие-то, и все, больше ничего там нет. Жрец на каждое какое-то направление выдает глубинную информацию. Если он где-то что-то не знает, вот не знает он, он начинает погружаться, он берет, например, какое-то время, говорит, подожди секундочку, минуточку, денек, год. И он погружается в это, изучает, и потом, через какое-то время, выдает информацию. Поэтому здесь, в данном случае, назначить кого-то в жрецы невозможно. Нету возможности вот на этом уровне брать информацию целиком, либо по какому-то направлению в большом объеме. Нет этой возможности, мозги не заточены на это. Инструментария не хватает, который позволял целиком все видеть и брать вот такие здоровые объемы. Потому что здесь больше работает мозг. Вот здесь. Он пытается мозгом познать. А чтобы познать все мозгом, надо голову как у слона иметь. Вы представляете, люди входили с головой как у слонов. А здесь информация хранится не в мозгу. Информация хранится в пространстве, которое жрецу принадлежит. Он оттуда достает ее. Поэтому он только мозг настраивает на то, чтобы он с этой информацией, с проработанной, начинал взаимодействовать. Он в себя ее не впитывает. А этот пытается запомнить цитаты. Вот обратите внимание, жрец никогда цитатами не говорит. А эти говорят цитатами. Это ходячая энциклопедия. Но энциклопедия сама по себе, она пустая, если так разобраться. Да, вроде бы там много чего, но она пустая. Почему? Применить в жизни сама себя энциклопедия не может. Вот на полочке она стоит и стоит. Подходит какой-то мастер, взял ее, открыл, ага, закон Ома, такой-такой, понятно, поставил и идет применять в жизни. А этот закон он такой-то, это вот это. Он блещет этими знаниями, но применить их в жизни не может. Нет у него возможности это все проявить. Он сам себя организовать не может, но при этом цитатами хлещет. Золотые медали может иметь в школе, там, в институте, в университете, где-то еще. Но он их не применяет. А этот вообще может ничего не иметь, никаких ни цитат, там, не знать ничего. Он просто это чувствует. И когда ему необходимо что-то познать, он может обратиться, например, на первую варну к человеку, который с золотой медалью, как зубрила, закончил что-то, как ходячая энциклопедия такая, там, по физике, по математике, там, еще это по литературе. Сказать, а что вот будет, если два элемента вот этих сложить вместе? Этому, о, темнота, не знаешь, будет вот это. Это говорит ему, благодарю, дружище. И сделал изобретение в жизни очень важное. Потому что он понял, как взаимодействует, он теперь не будет два года учиться, чтобы получить информацию и знания, как эти два элемента взаимодействуют. Он просто в энциклопедию обратился, либо прочел, либо у человека узнал, как ходячая энциклопедия. Сложил, все, опыт получился, он открытие сделал. А этот сам, зная все это и обладая еще большими информационными какими-то ресурсами, сам не способен это сделать. У этого фантик с красивой какой-то упаковкой, а у этого конфета. И на упаковке может быть там что-то написано, а может что-то не написано. В зависимости, где находится человек и как себя проявить. Так что вот такие вот дела. Поэтому, Юрий, никто никого в жрецы никогда не принимает. Так, для чего их описывать? Описываю для того, чтобы каждый увидел свои сущностные возможности – свои возможности по жизни. Посмотрите предыдущие передачи, и это вам поможет определить, где вы сейчас находитесь, в какой варне прохождения, нахождения, какое у вас стремление, куда вам надо попасть, чтобы себя в полной мере проявить, чтобы раскрыть все свои потенциалы, чтобы все у вас было замечательно, чтобы вы не катились вниз, а шли по своей стезе. Вот для чего все это рассказывается. Чтобы встретить на улицах этот жрец, а нельзя просто жить. Юрий, а я про что говорю? Просто живите. Зачем кто-то что-то будет кричать, ух ты, жрец. Да жрецу это нафиг не нужно, вот честно вам скажу. Сколько не видал настоящих жрецов, никто никогда не гордился тем, что он жрец. Вот вообще никогда. Это просто жизнь. Жизнь обыкновенного человека, просто у которого объем полученных информации во много раз больше, чем у другого. Вот и все. Тот, который может вытаскивать знания, информацию переводить их в знания, переводить их в слово, намного больше правильно, чем у другого. Но это жизнь, обыкновенная жизнь человека. Видимо, вы как-то путаете маленького мальчика, который: «Назовите меня жрецом, назовите меня жрецом, я хочу быть жрецом». Человеком, который является жрецом. Но вот я пытаюсь донести вам, что не это, а вы мне пытаетесь сказать, что именно так. Ну, если вам это нравится, то да, конечно, потешим гордыню очередного жреца, нацепившего на себя какие-то одежды, взявшего посох, сделал серьезное лицо, бороду отрастив там до пупа, или там еще что-то, где себе чели какую-то, либо там корону. Не про это разговор идет, а именно про жизнь, о которой вы пишете. Видимо, просто вот это вот клише, которое вас установила цивилизация, не позволяют как-то вот остановиться, вот это вот развитие своих размышлений, и понять, что я говорю про то же, что и вы говорите. Я вот это как раз и вам пытаюсь донести. Просто жить надо. А для того, чтобы правильно жить хорошо, нужно понять, кто я в этой жизни. Ну что мне свойственно? Быстро бегать, либо быстро думать? Ну вы же определяете. Вы же не будете заниматься профессией бегуна, если у вас ноги, например, кривые, и они короче, чем у тех, которые там быстро бегают. Ну что вы с ними будете соревноваться-то? Либо, если у человека плохо мозги работают, ну зачем он будет идти в профессию, где нужно быстро работать мозгами? Да, тренировать себя можно, да, там увеличить потенциал. Но есть люди, у которых от рождения потенциал мыслить мозгами в 100 раз вот больше. Вот я встречал таких людей, которые ничему никогда не учился, но он там вот таблицу посмотрел на нее, таблицу, он тебе всю ее полностью расскажет, имеется в виду не умножение. Вот просто у него раз от природы так сделано. А другому учиться надо 5 лет этому всему. Но вот 5 лет он будет учиться, а это уже сразу. Поэтому славяно-русская варность нужна для того, чтобы понять, каково мое предназначение, где я лучше раскрою свои качества. Не профессиональные, а человеческие. Профессия – дополнение к жизни, которая обеспечит человеку там питание, кров, еще что-то. Поможет продвинуть что-то. Вот это профессия. Я же не говорю сейчас, касты, я специально сказал, касты, варны – это не одно и то же в славяно-русской варновости. И сословие – это не профессия, это немножечко больше, чем профессия. И к варнам это отношение может напрямую не иметь. Да, там есть свои разграничения. Например, в одном сословии высшее он сразу видит всю структуру, а в низшее сословие вот он будет только исполнителем, но в это сословие он будет входить. Там тоже разделения есть свои. Одно дело, что искусственно это сделали, а есть природные. Я говорю про природные. Что птичка есть птичка, и не надо ей там плавать. А рыбка есть рыбка, и не надо ей летать. Да, есть рыбы, которые выпрыгивают из воды. Да, есть, которые могут по суше перебраться, но все равно ее стихия – вода. И птица тоже, стихия – это воздух. Славяно-русская варность никого никуда не запихивает. Еще раз, посмотрите первую передачу. Зачем мне повторять одно и то же? И выкиньте эти клише дурацкие, индуистские, которые там в голову вбили. Возьмитесь за то, что наше родное поможет в жизни. Уверяю, многие люди, когда так же тоже подходили, ой, там что-то, потом развалились, сказали: ух ты, а если бы я знал бы это 20 лет назад, я бы вот такой дурости не наделал бы. Я бы там был самый счастливый человек. Так что жить надо просто, Юрий. Как вы и написали, я полностью с вами согласен. Жить надо. А нельзя ли просто жить? Да не нельзя ли, а нужно просто жить. Владислава. Как жрец выбирает человека, которому он может помочь исправить ошибки рода? О, здесь много вариантов. Бывает так, что проходя просто по улице, жрец вдруг ни с того ни с сего останавливается, подходит к человеку, и говорит ему одно слово, фразу какую-то, завязывая с ним разговор, либо какие-то взаимоотношения. Придя на какое-то предприятие, он именно выбирает вот человека, который не является директором, каким-то заместителем, вот просто человека, который там охранник сидит, и он с ним начинает разговор. И охранник вдруг раз, и оказывается, он не просто охранник, оказывается, он целый что-то такое вот заложено большое, о чем он даже не подозревал, и вот как вот раскрывать, как бутон. А бывает, к директору приходит и говорит: ты что такое делаешь? Вот это надо сделать. Бабах так по столу. И директор приседает и говорит: а вы кто? Вы представитель какого-то министерства? Говорит: нет, я просто человек. Я просто живу на этой земле. Если ты будешь так делать, и все. Такое тоже бывает. Так что выбирают здесь всегда вот высшие инстанции, они намного мудрее, чем мы с вами. Поэтому всегда все происходит так, как должно произойти. Жрец просто живет этим. Вот надо помочь, он просто помогает. Не надо, он проходит мимо. Надо быть заметным, он будет заметным. Не надо быть заметным, он будет вообще не виден никому. Ариша. Есть человек с детства далек от материального мира, но сильно эмоционален, вдумчив и больше наблюдатель за происходящим вокруг. Может ли это означать варну жреца в его предназначении? Это может означать и либо, что это варна жреца, либо это может быть там варна какого-то управителя. А может означать, что он психически больной. Надо конкретно смотреть, чем отличается этот человек, чем отличается этот ребенок. И почему он эмоционален, из-за чего? Эмоционален из-за того, что он не проработал страх, вот бытовой страх, земной страх, животный страх. Либо эмоционален, потому что у него кукушка съехала. Потому что часто у нас люди, которые себя называют жрецами, это, ну, честные люди, у которых, ну, проблемы с психикой. Я сейчас вот чаще и чаще говорю: друзья, мне кажется, надо всегда, когда с людьми знакомитесь, спрашивать, справка из психиатрической лечебницы есть, что-то нормальное. Вот честно говорю, потому что часто такие бывают случаи, когда человек приходит из себя такое там, а тут спрашиваешь: а ты точно это лечился? Как это Иван Васильевич имеет профессию, помните, да? И тебя вылечит, тебя вылечит. Вот это же серия. Очень часто больные люди выдают себя за жрецов, каких-то волхвов, ведунов. Ну реально больные, ну вот нездоровые. Ну что, ну горе такое случилось в семье, родился. Там выпили, может, таблетки какие-то съели не те, может, укололись чем-то, может, прививку сделал, не знаю. Может, ударился, когда рождался, не знаю. Вот. Но часто приходят такие. Поэтому, Ариша, здесь нужно смотреть конкретно. Есть определенные указатели на то, кто он. Но вот так вот просто отвечая на вопрос «да-нет», в данном случае, я не возьму такую ответственность на себя. Сергей Буцких. Здравия, Алексей. В какие времена человеческое представительство в третьей, четвертой варне бывает максимальным? Всегда ли их примерно одинаковое количество? Зависит ли это от конкретной ситуации в мире? Да, это зависит от ситуации. Я вроде на первой нашей встрече рассказывал об этом, о том, как это все. Но в светлые времена, во времена, так в кавычках называем, золотым веком, не с точки зрения искусства, а вообще с точки зрения жизни человека, конечно же, жрецы и третья варна проявлены очень серьезно, очень сильно, четвертая и третья варна. И они не скрываются, нет такой необходимости скрываться от кого-то. Они просто живут этим, и для них это нормальная жизнь, и для других это нормальная жизнь. Все прекрасно понимают потенциал этого человека и помогают ему его развить. Ведь в золотом веке нет подавления, нет конкуренции, чем он отличается от темных, от пекельных веков. Там каждый человек пытается другому помочь взрастить самое лучшее. Потому что там есть такое понимание: если меня окружают счастливые люди, значит, мне хорошо. Понимаете? Очень все просто. И поэтому другому человеку я с радостью помогу расширить его знания, если в том есть необходимость. Если в том есть необходимость. Причинение добра не надо делать. А как определить, золотой век или не золотой век? Все очень просто. В золотом веке минимальное количество надзирательных органов. Если полиция, милиция и так далее, 1 на 1000, 1 на 1 000 000, ну, к примеру, да, то это показатель хороший. Если судей один на тысячу, один на миллион. Это тоже хороший показатель. Прокурорские дела и прочее. Чем меньше законов рукописных, над которыми думают и радеют, тем больше это показывает, указывает на золотой век. И наоборот, чем больше гвардия, полиция, служба спасения, думцев много, комитетов всяких много и так далее. Но это показатель того, что мы живем в очень неприятной ситуации. Потому что за каждым нужен глаз да глаз, потому что сознания никакого нет, потому что все воры, потому что везде коррупция, потому что везде обман, потому что деньги, деньги, деньги, деньги – это самое главное. Вот чем отличаются пекельные миры, пекельные состояния, вернее, не пекельные, пекельные состояния от состояния процветания, благости, радости. Но все идет по синусоиде. Когда-то мы на верхушечке, когда-то мы внизу. Так что ничего не потеряно. У богов времени много. Поэтому пожили здесь, пожили там, вынесли что-то. Жрец, еще раз, он видит картину на жизнь вперед. И он понимает, как таковой смерти нет. Ну, сменил один скафандр, другой одел. В этой реальности, в другой реальности. На этой земле, в другой земле. Для жреца важна жизнь. Важно получение знаний и помощь другим. И поэтому жрец за свою, ну, скажем так, эволюцию, как некоторые говорят, эволюцию духа и души, на мой взгляд, все-таки сущности, потому что дух, душа подчиненные сущности, он обязательно проходит жизнь и в пекельные какие-то миры, в пекельные ситуации, и в светлых мирах, и в золотом веке, и в темном веке. Оттуда он выносит все, что важно. И никогда он не унывает, никогда не плачет. Он просто делает, что должно делать. Что наша жизнь? Игра. Только не игра в карты, по правилам, которые кто-то придумал, а игра в жизнь. Он просто живет. Так что количество, пропорциональное количество жрецов и прочих, оно, конечно, примерно может совпадать. Но в наше время, вот сейчас, как это... Такое изменение идет. Все-таки огромное количество людей, которые находятся в первой варне, а многие находятся в состоянии нежити. Я об этом говорил. К сожалению, так. Поэтому жрецов многие просто не видят. И часто говорят: Алексей, а где найти жреца? Покажите мне, где найти жреца, где ведуна? Обращаются за советом, как увидеть солнце. Это говорит о том, что люди слепые. Ослеплены люди цивилизацией. Такая беда у нас есть. Юрий Матасов. Кто и как определяет статус жреца? Для этого происходит обряд посвящения или как-то кто-то помечает такого человека? Я уже ответил, что никакого посвящения в статус жреца не происходит. Жрец либо есть, либо его нет. И как вы кого ни называете, но не станет он жрецов, если на то предназначения нет. Натали, если команда жрецов, меняющих реальность целой страны, во имя возрождения и отмены деградации. Или не вмешиваются в ход эволюции глобально. Вот тут Наталья прямо вот не в бровь, а в глаз, то, что называется. Жрецы никогда, в отличие от волхвов, не меняют ситуацию. Они дают условия для изменения ситуации. Они смотрят на жизнь вперед. Поэтому они сеют, они рекут. Они рекут цельный образ. Достают его и отдают тому, кто готов его получить. Но даже сказанное слово есть ложь, есть такая поговорка. Когда человек принимает веду живую, он принимает цельно ее. Но здесь пришел руководитель, здесь его помощник, здесь начальник отдела, здесь токарь, а здесь дворник. Какой уровень живой веды можно передать одному, второму, третьему, четвертому, пятому, десятому? Конечно же, человеку, у которого задача следить за чистотой, чтобы была хорошая метла, чтобы правильно мести, собирать этот мусор, чтобы ветер не разносил, вовремя это делать, чтобы другим не мешать и так далее. У него задачи очень простые. И поэтому разговор о управлении всего мира, наверное, вот тому, кто будет метлой мести, в полном смысле даваться, вестись не будет. Там будут даваться очень простые знания, очень простая информация, которая необходима человеку на данном этапе. И может быть чуть-чуть сверху для того, чтобы человек развивался. Чтобы даже подметая что-то вот в этом мире, он думал, может быть, о чем-то высшем. То есть приводить его в состояние социальной другой группы, о которой мы еще пока, кстати, не говорили. И может быть, об этом надо будет сделать передачу, чем отличается варна от социальной группы. А, например, руководителю страны будут даваться знания более широкие. Поэтому веда сказанная есть ложь, то есть поверхностная, вырванная из контекста в широком смысле этого слова, для того, чтобы понято было на уровне понимания, что было донесено тому, кому это говорится. Вот такая ситуация. Поэтому жрецы понимают, что сейчас идет, то и должно происходить. Программа должна быть проработана. Они помогают ее пройти, но закладывают что-то новое. Потому что любая программа где-то заканчивается. И то, что сейчас мы отрабатываем, было заложено, например, 1000 лет, 2000 лет назад. И сейчас она прорабатывается. Но 100 лет назад было заложено то, что будет через 200 лет, например, происходить, или через 1000 лет. И туда нужно прийти. И жрецы помогают в этом. Помогают проходить свой путь. Ведь задача-то какая? Дать человеку пройти тот путь и получить те знания, которые ему нужны, а не утащить его от этого пути, от этих знаний. Задача жреца не закрыть от переживаний, а сделать так, чтобы переживания были правильны в нужное время и чтобы они принесли пользу. Жрец – это не мамка, которая вот детишек под себя прячет, под юбку, ой-ой, страшный там, спрячься быстренько под юбку. У жреца нет такой задачи. Жрец помогает проходить путь, который человеку предназначен. Если человек отклоняется вниз, то либо вот эти ребята, рогатые, красноглазые, остроухие, пеньками, острыми копытами и вилами обратно засылают, либо жрец руку помощи протягивает. Дурачок, подтянись, смотри, что ты делаешь, тебя сейчас он за попу схватит. Иди сюда, вернись. Вот твой путь. Жрец может выступать в виде, образе, например, наставника, то есть на путь направить. Может быть, даже где-то учителем чем-то. Но учительствовать – это не его предназначение. Жрец не учительствует. Потому что чит – это все просто. Все-таки жрец повыше. Так что вот такие вот дела. Глобальная мысль, глобально, Талиб. Аббат Бузони, можно ли назвать жреца лилой Творца? Лилой? Я не знаю, что имеется в виду. Аббат, расшифруй. Может, на самом деле что-то пропустил. Медет Барсук. Здравия, Алексей. А какую роль может сыграть данное знание или информация? Что может дать человеку понимание того, какой человек в его окружении, с какой варной? Благодарю. Медоед. В этом мире все может либо что-то дать, либо что-то не дать. Мало того, что-то можно из этого получить, а можно что-то потерять, в зависимости от того, как мы применяем. Например, топориком можно нарубить дрова себе для того, чтобы испечь что-то, либо там огонь, чтобы согрел твое жилище. А можно, например, поранить себе палец, ногу или что-то еще. Топор от этого не перестал быть топором. То же самое здесь. Если меня постоянно спрашивают, Алексей, как определить жреца, значит, пришло время дать эту информацию. Люди иногда путают, еще раз говорю, тех, кто находится вот здесь и много говорит про жречество, с теми, кто на самом деле есть жрец. Потому что эти выскочки, потому что им хочется в это поиграть, потому что яркие краски, яркие одежды, они во всем участвуют и как себя только не называют. Им это интересно, это их уровень развития, это им классно и так далее. И часто другие люди на это ведутся. А потом теряют здоровье, теряют деньги, например, там еще что-то. Ну, представим, что деньги, ладно, это уровень обучения. Допустим, отдали деньги за обучение, уже хорошо. Но потом приходит другой такой же жрец, в кавычках, из этого же уровня, и они начинают опять на него подсаживаться и так далее. А настоящий, который находится рядом, он же не высовывается. Ну, если тебе интересно, то играй. Поэтому задача наша понять, когда мы выросли, хватит нам в эти игрушки играть, либо все-таки двигаться туда. Потому что жрец всегда поможет что-то познать, что-то определить. И поможет что-то даже организовать, если в этом необходимость есть божественного уровня и человеческого уровня. Так что знать это надо. Так, Владислава Семенченко. Какое обучение проходили представители варни жрецов во время своего становления, во время Золотого века? А, там очень все было скоро. Сейчас жрецы по наитию двигаются. Они проходят даже некоторые горькие опыты, которые свойственны нашему пекельному состоянию, нашего темного мира. Ну, я так в кавычках говорю, пекельный, темный. Конечно же, мы не в темном мире, но в состоянии вот этом вот неприятном. И поэтому очень часто жрецы кушают ту же самую похлебку теми же самыми ложками с того же самого стола. И они этого всего тоже наедаются, как и другие. И морщатся, и ищут варианты какие-то, и как слепые котята попадают, тыркаются. Но вот этот вот уровень жреческий позволяет им картину увидеть целиком и говорит: ребят, хорош что жрать вообще, что вы жрете? Давайте лучше вот это сделаем, и будьте все здоровы и счастливы. Сначала это происходит, когда молодой, с точки зрения, может быть, такого, знаете, светочка как Данка, вот свет во все стороны, ну да хорош уже это. И он говорит: выскочкой сиди, не гони волну, и так вот же вот так вот, сейчас волну погонишь, захлестнет всех нас. Хорош тут болтыхаться. А вот он не может успокоиться. Потом, когда семья начинается, семья образует семейный союз, он в семье пытается что-то там наладить, какие-то отношения. Такое тоже бывает. Он проходит все эти стадии. Потом воина он проходит, такого воина духа. Потом, когда понимает, что это был всего лишь урок, он переходит уже в жреческое такое направление, и жреческий ход у него полностью раскрывается. Так что жрецы в современном мире очень много проходят. И вот это варна прохождение, она сейчас очень явно у жрецов видна. И начиная там до 18 лет, когда с телом занимаются, семейный союз, и когда управленцы и так далее. Так что во времена Золотого века идет обучение планомерное, потому что каждый уже понимает, кто перед ним, кто я, и каждый начинает заниматься тем, что свойственно ему. Нету нарушения, нету вот этого лада с этим миром, нет противоборства с этим миром. Вот что отличает Золотой век от того, где мы сейчас находимся. Ольга Невская. Интересно, а как жрец проходит подростковый возраст? Не думаю, что всегда гладко. Мудрость приходит со зрелостью. Но я уже об этом говорил. В молодости жрецы часто противостоят несправедливости. Они как воины часто выступают. Они сражаются с несправедливостью. Но при этом они не борются с этим миром. Они пытаются, наоборот, всех помирить. Знать, а почему вот поссорились? Несправедливо? Да, несправедливо. Возмущает. Он может даже подраться. И боевыми искусствами жрецы очень быстро обучаются, кстати, в молодости. Показатель, что вот руки у них идут именно так, как оно должно идти. Вот именно так. Уклонение от удара, там, движения какие-то, они происходят сами собой. Он говорит: как так? Ты-то прям это, чуть ли там не ушу, знаешь, айкидо какое-то, еще что-то, карате, и у тебя постановленность. Давай, иди в нашу секцию. Он пришел, там позанимался. Говорит: мне стало это неинтересно. Идет дальше. Вот как он себя не готовит, как именно воина такого, который бьется со всеми подряд. Он может за себя постоять, и в молодости часто жрецы отличаются очень хорошим здоровьем. И он может противостоять там, нескольким людям в молодости, вообще даже не обучаясь нигде ничему. Его уважают многие сверстники за то, что он здоровый, за то, что он влепит, так влепит. Но при этом жрец, мало еще не будучи жрецом, а проходящий стадию, например, первой варны по жреческому ходу, он пытается уже здесь мир понимать, понимать других людей, интересы его широкие. Он и этим занимается, и этим, и этим, и этим, и другим. Чего ты разбрасываешься? Чего ты там кружок радио, кружок там пения, там и спортом занимаешься, и этим? Ты чем-то одним займись. Он говорит: так мне все интересно. Ну, ты тогда никогда не станешь профессионалом в своем деле. Вот часто жрецам это в молодости говорят. Поэтому это надо понимать. Но жрец, это я рассказывал, это все подробно рассказывал в других передачах, посмотрите. Он не останавливается на этом, он идет дальше. Поэтому и мудрость к нему тоже приходит вот не сразу. Он, если ведется на поводу своего мозга, он попадает в такие же ситуации. Если он доверяется, проходит урок мозга, он начинает подчинять себе свое сознание, подчинять своего зверька. И очень хорошие результаты получает, и быстрее, чем другие. Так что да, у него и страсти бывают кипят, и дурость тоже делают ему по молодости. Ну а кто без греха-то, как говорится, да, как бросьте в того камень, да, кто сам без греха. А как это анекдоты рассказывали, когда Иисус идет по улице, слышит крик какой-то, вопли, бежит женщина, запыхалась, мужики с камнями говорят: бей ее, бей. Он такой: стой, пусть бросит тот, кто сам без греха. Женщина такая стоит у стенки, все камни побросали. Он такой, ну вот, видите, только поворачивается. Такой кирпич здоровенный вылетает, бабах ей в голову этой тетке. Она брык, и все, и померла. Иисус так поднимает глаза и говорит, мама, ну зачем вы все время вмешиваетесь в мои дела? Ну, кто понял, тот понял. Идем дальше. Зейнаб. Если он сам напрямую является опорой, кто является опорой ему? Волхвы и близкие? Либо нужна какая-то поддержка даже самому сильному? Конечно же, любой человек всегда остается человеком. Даже выше, супер-жрец все равно где-то в чем-то человек. Он все равно чем-то ограничен. И как и доброе слово кошке приятно, так и ему нужно простое человеческое общение. Он может находиться там в медитации какой-то, он может находиться в военном обучении, он может делать какие-то дела, управлять, руководить, но он все равно должен куда-то прийти, где есть обыкновенное общение. Друзья, которые его понимают, супруга, которая такая же, как он, которая вместе с ним дышит этим, живет этим всем, дети, которые его воспринимают, как просто родителя, как просто вот дедушку. Это все приятно. Вот на работе говорим о работе. А дома о работе не говорим. Вот здесь примерно та же ситуация. Так что Зейнаб, обязательно жрец, как и любой человек, всегда окружает себя добрыми людьми, которые его понимают. Но только уровень понимания отличается. Вот не вот этот, а повыше все равно будет. И там нет такого. Ты такое-то иди делай, ты такое-то. Нет, каждый делает свое дело. Иногда, когда я вижу жреца, который где-нибудь там в огороде тяпкой работает, так это умилительно все смотрится. Но это жизнь. Это нормально. Натали, может ли жрец стать таковым ранее, чем указаны года в 4-й варне? Проявиться, например, в 25, 35, 45 лет. Натали, при необходимости, он может выложиться и раньше, но не на долгий срок. Он может проявить какие-то качества, но не в полной мере. Это примерно то же самое, как сорвать яблоко, которое еще находится в состоянии завязи, и попытаться, вкусив его, представить себе аромат вот этого зрелого яблока. Вкус этого зрелого яблока, сок этого зрелого яблока. Ну вот не получится. Кто выращивал виноград, знает, что если виноград еще не созрел, он не будет тем вкусным виноградом, который мы привыкли вкушать. Ну сорвите зеленый виноград, но он же виноград. Он же когда-то должен достичь этого, но не достигает еще. Да, где-то на кусте какая-то ягодка раньше созревает, бывает такого, но не вся гроздь и не весь урожай. Поэтому проявлять он себя будет по пути жреческого движения, по своей стезе. Да, где-то мудрость какую-то будет проявлять, но не в полной мере, до определенного возраста. И где-то силу может проявить, но не в полной мере, до определенного возраста. И поэтому, когда бывают лихие годины, да, жрец может стать и руководителем, и артельщиком, и создать какую-то свою команду. Но вот были же случаи, когда маленькие дети 12-14 лет во время войны становились вояками и воевали не хуже взрослых, и партизанили не хуже взрослых, и тянули на себе хозяйство. Но это ненормально, не вовремя. Поэтому, да, проявления определенные в разные годы у жреца существуют. Даже в малом возрасте жрец, который еще жрецом будет через сколько там десятков лет, вдруг говорит такие слова или делает что-то, что другим непонятно, и говорит, удивляется, как такое может быть? Ты же еще такой малый, откуда ты все знаешь? Говорит, не знаю, просто вот так вот пришло и все. Но в полной мере жрец сможет себя проявить жрецом, когда он пройдет все стадии становления. Яблоко станет яблоком, когда вот в полноценном, вкусном, сладким, сочным, когда придет срок. И виноград также. То же самое с людьми. Сергей Буцких. Славяно-русская варность применима только к близким, к русскому этносу народностям, либо справедлива и для представителей других национальностей. Негр, например, может быть в 4-й варне. У каждого народа есть обязательное подобие, связанное с этим, связанное с славяно-русской варновостью. Там есть определенные отличия, которые свойственны вот этому виду, этому роду. Но это естество. Вот славяно-русская варда с чем и хороша? Что она отражает естество взросления человека, прохождения человека, обучения и становления. Поэтому свои виды жрецов или там управителей обязательно у разных народов присутствуют. С небольшими отклонениями. Но они, если это все вот в природной канве, если это природосообразно, там будет очень и очень много что пересекаться. Поэтому отчасти славяно-русская варновость, наверное, подходит и для других тоже народов. С небольшими оговорочками, с небольшими дополнениями, с небольшими изменениями. Вот, к примеру, для разнообразных народов, для, которые жили в Индии, который сейчас Индией называется, где больше было дравидов, нагов, там были разных цветов и родов люди, вот подошел упрощенный вариант. Там нужно было прекратить войны, нужно было прекратить убийства, нужно было там прекратить поедание человечное и прочее, прочее, прочее. И там вот эта славяно-русская варность была принесена в очень упрощенном варианте, где она, как вы знаете, как в музее, хоп, и застыло все. И вот внутри вроде движуха идет, а перейти в следующий не можешь. В других народах там больше клановость, где-то больше к старшинам присматривают, к старшим роду. Не потому, что они мудрые, а потому, что они хранители. Даже если человек выходит из ума, как вот сейчас говорят, вышел из ума и уподобился ребенку, все равно там вот стариков почитают. Да, среди стариков все равно будет наимудрейший какой-то, но если ты старик, к тебе отношение будет как к самому уважаемому человеку. И никто слова не имеет сказать тебе против. Даже если с твоих уст будет литься, на первый взгляд, что-то такое вот совершенно безумное. А славяно-русская варность позволяет уйти от этих вот дополнений. Там все более просто и более понятно, более естественно. И поэтому, если человек не способен проявлять себя вот так, то он туда и не попадет. Не попадет, ну, потому что не свойственно это ему. Если даже возраст большой, он может войти в социальную группу, общественную группу, о чем мы еще раз не говорили и, скорее всего, в следующий раз поговорим. То, что нужно уже нам для понимания современного общества более подробно, наверное, изучить это придется. Но в первую очередь смотрит, конечно же, не на возраст, а соответствие возрасту, мудрости, знаниям, опыту, предназначению. Варна – предназначение, прохождение, нахождение и готовность. Когда наступило вот это соитие трех этих элементов, и человек начинает служить уже себе, роду, семье, обществу, этому миру. Вот это очень важно. Так, Медаид Барсук. Существует ли понятие нераскрытого жреца, или это иной уровень, и он всегда на своем месте, в своем потоке информационном, и всегда ли он осознан и понимает, кто он, зачем он? Благодарю. К сожалению, в современном мире нераскрытых жрецов я встречал. Это очень печальное зрелище. К сожалению, такое и есть. Но, как правило, тот, кто жрец и необходимость его в этом проявления в этом мире существует, его к этому приведут. Приведут обязательно. Но несколько таких персон встречал. Хотя, крайне печально, но медоед. Давай так. В первую очередь человек должен понимать, кто он и для чего он. А вот интересоваться, раскрытые жрецы, либо потаенные жрецы, вот в данном случае совершенно, мне кажется, никакого плюсика в нашу копилочку не даст. Потому что помочь жрецу как-то раскрыться, человек, который не находится на уровне ведания, наверное, не получится. Говорить об этом можно, конечно, но это так, досужие рассуждения. Идем дальше. Настя, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как взаимодействовать с человеком, если видишь, что он злой, агрессивный? Как правильно с ним общаться и перевести в ладное общение и самой в это не входить? Спасибо. Настенька. Здесь очень просто. Славяно-русская варновость – это то, что завершение цикла обучения, исходящего из, первое, родовая нить жизни без страхов, и второе – это управление судьбой. Вот когда человек избавляется от управления бытовыми страхами, и когда он управляет своей судьбой, когда страхи только предохранители, то в этом случае тогда учителя вот такого плана, агрессивные, злобные, становятся все менее и менее востребованы. Они все меньше и меньше нужны. Поэтому с такими людьми, как правило, встречи не происходят. А вот если уже у человека предназначение быть учителем, наставником для таких людей, то тогда очень быстро происходит их переформатирование сознания. Очень быстро происходит перевод на новую стезю, на новое направление. И тогда агрессивный человек со спокойным человеком, который понимает, кто он в этой жизни, кто перед ним, успокаивается. Агрессия куда-то уходит. Почему? Потому что агрессия проявлена к чему? К тому, где эта агрессия востребована. Вот с маленькими детьми, когда психологией занимался, я показывал простой такой трюк, эксперимент проводил. Говорю, вот давай поиграем в ладушки. Вот они там брат с братом ругаются или брат с сестрой. Я позову, говорю, давай поиграем с тобой. Вот попробуй, похлопаем по руке. Он брал так, хлопал, замечательно. Говорю, а теперь я убираю руку, похлопай. Он говорит, как я похлопаю-то, руки-то нет. Говорю, вот то же самое. Если нет того, кто может ответить, то ты тогда не проявишь ничего. И в то же время, если ты не отвечаешь, то как он тебе проявит? Все зависит от твоего внутреннего состояния, страха, амбиций из этого исходящих, гордыни и прочее. Если человек выше этого уровня, он совершенно спокоен, ну, тогда он не втягивается в эти игрушки. И он другому поможет выйти из состояния агрессии, страха и так далее. И общаться очень просто. С любовью. Только любовь. А любовь свойственна тем, которые все-таки повыше подняты. Потому что только через любовь можно воспринять этот мир. Воспринять и понять всех людей, которые не находятся. Почему они это действуют. Даже врагов надо любить. Не с точки зрения целоваться с ними. Как некоторые говорят мне, Алексей, это призываешь к любви. Да что там, врагов? Говорят, да нет, любовь – это понимание, восприятие. Ты понимаешь, почему враг так делает. Ты когда его понял, тебе он становится понятен. И тогда, если ты не можешь его остановить словом, ты останавливаешь его делом. И так останавливаешь, чтобы больше он не поперся к нам. И занял свое место в этой жизни. Чтоб потом с выбитыми зубами сидеть. Можешь такую любовь? Любовь – это понимание божественной сути, божественного предназначения. Как друзей, так и врагов, как этого мира целиком, так и себя в этом мире. Вот что такое любовь. Поэтому, когда вы относитесь с любовью ко всему, что в этом мире есть, то есть с пониманием, восприятием, отдачей и прочее, прочее, как оно и есть, без придумок, то все становится на свои места. И тогда агрессия пропадает. Ну что агрессировать тому, кто тебя и так понимает? Ну человек, если больной, ну и больной. А если он здоровый, доведенный до состояния, цивилизация довела до состояния психики такой ненормальной, ну помогите ему. Встать на место. Дайте то, что ему нужно. Большинству любви не хватает. Понимания. И не более того. Солнечный ветер. А можно представить человек четвертой варны как центр моральной силы, который только своим присутствием трансформирует людей и пространство, заставляя задуматься и стать лучше, либо помогает получить целостное мировоззрение. Придают ускорение для душевно-духовного развития. Можно и так представить. В жреческом направлении огромное количество всяких дел, которые проявляются в этом мире. Взаимодействие с пространством, но не продавление его, а проявление, возможности давать проявлять. Вот это направление жрецов. Так что да, можно и так представить. Алексей продолжает «Солнечный ветер». Остановитесь подробнее, как реагируют люди разных варн и моральных принципов на человек четвертой варны. Так как человек четвертой варны нужно, как жизни нужно, так и будут реагировать. Если, например, жрец является доктором в каком-то деле, то он тогда и вскроет нарыв. А человеку будет больно, и общество будет больно. И они будут реагировать на этого доктора в белом халате, как на какого-то такого плохого человека, который делает больно. Если ему нужно кого-то приподнять, как психологу, он как психолог отнесется. Если нужно постоять в стороне, понаблюдать, просто как наблюдателю, которого никто не видит. Поэтому в зависимости от того, какие условия, какие правила игры и что нужно делать, так себя и будет проявлять четвертая варна, и так будут на него реагировать люди. Где-то повоевать захотят, где-то поплакаться в жилетку, где-то набраться сил, где-то разума взять, где-то опыта, где-то мудрости. Но опыта нельзя же просто взять человека, значит, надо какое-то дело сделать, чтобы опыт приобрести. Так что по-разному. Так, какие профессии четвертой варны? Благодарю, солнечный ветер. Профессии четвертой варны очень широкие. Очень-очень их много. Это вот здесь вот профессия может быть одна, а остальное все по верхам. А здесь профессий много может быть. Здесь и психология, здесь, например, там электроника, программирование, и танцы, и хор, и там водитель, что угодно. Любая профессия четвертой варны – это способ достижения какой-то конкретно поставленной цели. Поэтому профессий много. Вот прям так открываем, и там перечень. И это, и все они изучены, и все они быстро там воспроизводимы, и в каждой может что-то быстро достигать. Каких-то целей. Так, дальше. Канада. Ух ты. Могут ли у жреца быть некоторые изъяны физической направленности? Зрение, хромота, либо другой изъян? Как правило, жрецы с такими изъянами не рождаются. Видимо, здесь идет путаница. Предсказатель и жрец. Предсказатель, волхователь. Может быть, даже ведун может иметь какие-то изъяны. Целитель тоже может быть какие-то изъяны иметь. Почему? Потому что целитель часто становится целителем, потому что у него изъян, и он пытался понять причину изъяна и настолько глубоко в это погружался, что понял суть, и теперь он сам может других целить благодаря тому, что он познал свой недуг. Да, он себя, может, и не восстановил полностью, но он понял, из-за чего он произошел, и другим теперь не дает возможность избежать этой участи, стать там тем, с чем он столкнулся. А жрец, он сеет более широко, поэтому ограничений у него по жизни очень мало. И на первый взгляд их вообще нет. Поэтому тело у него здоровое, и мозги у него правильно работают. Если мозги не будут неправильно работать, что он, какой он жрец, что он может донести тогда, как он сможет общаться? Если у него плохое тело, как он сможет постоять за себя, когда он молодой, и обратить на себя внимание, или кого-то остановить, если это требуется. И пройти семейный союз. Ему же нужно быстро пройти семейный союз, быстро ее создать. Жрецы там в 40 лет не создают семейный союз. Они создают семейный союз рано. Но опять же, не путайте, здесь тоже рано часто создают. Но здесь создают, потому что приспичило генетическая основа. И так надо, в общем, так это нижние органы подтянули, чтобы узаконить проституцию, а потом там через год, через два, через три расходится. А жрец все-таки нет, он создает семейный союз, потому что это требуется. Требуется, чтобы дети появились, требуется для того, чтобы состоялось что-то и так далее. Так что физическое здоровье, изъяны у жрецов, как правило, отсутствуют. Надежда Надеждина. Благодарю, Алексей. Уважаемый Алексей. Так, благодарю за неоценимый труд, во благо человечества, будьте всегда хранимы Богом. Надежда, если человек выполняет свое божественное предназначение, он всегда храним Богом, иначе бы он не смог его исполнять, на это он настроен. А если Алексей уйдет от своего предназначения, ну, значит, так ему и надо. Ну что ж, благодарю за добрые пожелания, Надежда, благодарю всех, кто слушал и смотрел, кто писал свои интересные вопросы. Сегодняшняя наша встреча была очень, на мой взгляд, насыщена. Есть что переварить, над чем подумать. Может быть, в следующий раз мы разберем, что такое социальные группы, для того, чтобы уже окончательно подбить все итоги. А на сим я с вами прощаюсь. И мне остается в заключение напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 12 октября 2020 года, понедельник, мы рассматривали с вами тему «Как определить жреца, человека четвертой варны». И ведущий был Алексей Орлов. Владислав Аристов следил за тем, чтобы все вовремя появлялось, и чтобы все было слышно и видно. А Светлана Большакова наблюдала за тем, чтобы все важные вопросы не проскочили мимо нашего с вами внимания. На сим я с вами прощаюсь. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добру. Славянское радио для пытливых умов.